эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня у нас 21 день месяца Юкостуш по одному из старинному календарю 7524 лета, а по одному из современных 11 февраля 2016 года четверг. Школа родовой мудрости. Продолжение. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Сурияр. Здравия, Сурияр. Здравия, Алексей. Здравия всем родовичам. Ну что, какую сегодня поднимем тему в школе родовой мудрости? Тема, она у нас, с одной стороны, заявлена была, но мы в предыдущих эфирах, занятиях задевали многие-многие темы попутно, так как эфиры у нас нелимитированные получились. И, соответственно, что есть вера, что есть веда, и из чего в своей основе состоит наша родовая традиция, веры, веды, религии, науки или еще из чего-нибудь. Собственно говоря, вот этот момент, я думаю, что сегодня нам стоит обсудить. Ну и, собственно говоря, хотел бы всех поздравить сегодня большой праздник, Велесов день, день древнего и мудрого Бога, который нам несет мудрость не только житейскую, но и познание навных планов. Всех вот с этим поздравляю. Ну и по ходу передачи будем, может быть, возвращаться немножко к этой теме. Хорошо. Кто по одной традиции отмечает в этот день всех с праздником, кто будет отмечать позже, тех позже поздравим. Сейчас поздравляем тех, кто в этой традиции. Потому что у нас так повелось, что на Востоке отмечают в эти дни, на Западе в эти дни. Я думаю, от этого богам совершенно как-то не обидно. Чем чаще их вспоминают, тем лучше, мне кажется. Ну что ж, давай тогда переходим уже к теме, что есть вера, что есть веды и все, что с этим связано. С чего начнем? Так, ну такие объемные понятия, поэтому сейчас, наверное, попробуем. Мы отчасти касались этого понятия, ну и того, и другого мы касались, но сегодня, я думаю, есть смысл разобрать более глубоко. Почему? Потому что если до сей поры мы разбирали какие-то, ну, скажем, более-менее входящие в систему пониманий элемент. Ну, явь, нафь и правь, естественно, они как уже одни из основ родового обычая, но они, как сказать, немножко сведены от нас, скажем, часто за пределами нашего восприятия, за пределами нашего понимания. А то, что сегодня будем разбирать вера, веда, религия, наука, видишь, как они сопрягаются в нашем обычае родовом и что из себя представляют. Ну и, соответственно, сегодня будем разбирать тот момент, как они включаются в наше бытие ежедневное и как позволяют выстраивать свою жизнь, потому что наши предки имели веру, имели веду, имели определенные религиозные отправления. Ну и если по-старому брать, то наука по древности, она не отличалась от, собственно говоря, сути верований наших, потому что наука – это то, как сказать, как мы постигаем материальный мир. Вот. Ну, материальный мир – тот мир, который нам доступен, как мы в прошлых предыдущих занятиях, в ощущениях, то, что есть реальность. И поэтому, как сказать, опять же, явь, нафь и правь, через что и как мы взаимодействуем с этими проявлениями всемире, скажем так. Вот так, Алексей. Ну, хорошо, давай с этого и начнем. Хорошо. Ну вот, ну, у нас, мы уже не раз обращались к слову «вера», пытаясь его и так переложить, и так, и там обращаясь к буквице, и к способу написания посредством буквицы. Ну, и, но часто люди, как сказать, там, молодые люди, которые идут там, в родовом обычае, называя себя там, родновером или еще как-нибудь, когда им говорят, вот спрашивает кто-нибудь, а вера какая у нас? Мы не верим, мы ведаем, говорят они гордо, как сказать, потому что услышали от кого-то из старших родовичей, скажем, где, очевидно, более-менее ведающих подобное утверждение. Но насколько это попадает в то, как, в то восприятие, в котором находятся они, ну, я, наверное, усомнюсь немножко со своей колокольни. Пусть мне простят те, кто считает, что у них веры нет, а есть уже веда, достаточно широко развитая, и ведание соответственно. Вот, ну, а вера сама по себе, да, если мы по написанию, как сказать, вера, то, что высшее знание, да, там, ведание света, ведание ра, как есть, как таковое. Но ведание ра, через что мы можем ведать? Вот в чем вопрос, через что у нас вера возникает. Видим мы свет от солнца идущий, есть ли это наша вера? Слышим ли мы слово умное, доброе, есть ли это наша вера? Или вера все-таки немножко находится в другом аспекте нашего восприятия? Потому что недавно с одним человеком общались, который, в общем-то, долгие годы изучает, и он из последователей Порфирия Иванова, который, собственно говоря, по моему мнению, вполне может быть причислен к волховскому сословию нашему. Потому что то, как он прожил, так как он нес свое миропонимание, то, что он собрал вокруг себя достаточно большое количество людей, которые еще и до сих пор продолжают идти тем путем, который, ну, в общем-то, он им указал. Вот, и там принцип какой вот от этого человека, мне понравилось его изложение, что вера – это в первую очередь наши чувства. Вот, потому что ведание как таковое – это с одной стороны знание, а с другой стороны точно так же чувство. Потому что, как сказать, вот помимо, если мы разбираем помимо азбучного вот, сложения написания, есть еще кодово-слоговое. И вот точно так же «ве», «веда есть», «веда есть». Вот, как бы «веду» мы будем разбирать сейчас, а немножко, ну, имеется в виду, следом за верой, «веда есть», «ра». Ну, вот, если по кодово-слогову, опять же, не уходя далеко от азбуки, от буквицы, мы получаем такой элемент, что веда есть, свет горний. Вот что такое вера. Соответственно, почему чувство, да, что мы, как сказать, вот у нас есть пять основных чувств, и шестое, там, как называют, интуиция, то веру мы могли бы назвать в данном случае седьмым чувством. Ну, подразумевается, что в жизни постоянно течет процесс со-бытия. Процесс – это то, что мы называем потоком сил, который созидает всемирие и, в общем-то, показывает нам те или иные происходящие события. Это во внешнем мире, с одной стороны. А далее вот как бы недалеко уходить, сегодня сейчас немножко отвлекусь, с утра тоже человек задал вопрос, говорит, ну, у нас же есть, говорит, знания вот научные, и мы в этом знании находимся, и вполне нам описывает большую часть событий. Я говорю, ну, смотри, вот у нас есть знания, да, а любая кошка или любая собака, она, допустим, знает, когда произойдет землетрясение, когда произойдет там достаточно большое количество событий, которые позволяет животным сохранять свою жизнь и продолжать свое существование в этом мире, человек, как правило, подобные вещи уже утратил. Но если мы целенаправленно будем заниматься развитием своего чувственного ряда, да, значит, мы и вот этот элемент, то, что мы называем верой, выведем на другое состояние. Потому что если вера истинная, не основанная только лишь на буквенном или там подчеркнуто под кого-то знание, это значит, через сердце, через высшее свое сознание мы очень хорошо чувствуем, как течет мир, что в нем происходит, и, собственно говоря, попадаем в унисон, в единое взаимодействие с божественным планом, с богами родными. Ну, вот так, наверное, Алексей. Да, это ты это развернуто вступление дал. А вот не задал тебе встречный вопрос этот человек, который там, ну, с которым ты про животных пример приводил, о том, что животные это они могут не знать, а просто это на уровне ощущений. Вот когда мы говорим знания и ощущения, это все-таки разные вещи. Одно дело, когда человек что-то ощущает, ну, холодно ему, и вот он идет за одеждой, голодно ему, он идет за едой, ну, приспичило его, он идет в туалет. Вот, может быть, у животных это на уровне просто инстинктов какие-то там работают, а это не знания? Ну, знанием, наверное, мы, как сказать, я не возьму на себя такую громкую ответственность, что сказать, что у животных это знание. Но смысл такой, что у нас был такой ученый Павлов, вот он там первая, вторая сигнальная система разбирал, там третья сигнальная система речь. Но смысл такой, что есть безусловные инстинкты у животных, которые... Алло. Да, немножко связь так барахлит. Есть безусловные инстинкты. Да. Есть условные рефлексы. Вот, и, соответственно, безусловные инстинкты, они вот, прошиты там не в подсознании, но условно в программе выживания того или иного вида. Человек в этом плане, он точно такой же. Но вопрос даже не в этом. Потом какие-то вещи, второй уровень, условные рефлексы, то, что животное там условно палку поднял, человек, она отбегает, собака. Ну вот, смысл, почему я говорю, что да, есть какие-то вещи безусловные, это то, что на инстинктах там надо есть, дышать, еще определенное количество действий делать для того, чтобы, ну, просто сохраниться в жизни. Плюс по мере как бы возрастания любое животное набирает достаточно большое количество условных рефлексов. Я говорю, вот это поднявший палку человек, это уже относится к области условных рефлексов. Ну, так как животное понимает, что за этим может последовать нечто не очень приятное. Это что касаемо. Но вопрос, какой области инстинкта мы могли бы отнести вот это знание о том событии, о котором животное там никогда в жизни не знало, и, как сказать, откуда, из какого своего инстинктивного плана она может, оно, животное, может получить об этом знание. Вот. Сама по себе то знание, которым владеем мы, оно опирается на родовое обычай, но в данном случае говорит, что вот есть понятие тотемы, да, животных, такой термин мы используем. Слышно нормально мне, Алексей? Слышно. Алло. Слышно. Да. Вот, тотемы животных подразумевает, что под этим как бы термином находится. Подразумевается, что каждый вид живых существ имеет некую то, что объединяет любой вид в некое единое существо. А это единое существо имеет выход в информационное поле Земли, мы бы так могли сказать. Ну, собственно говоря, первый, второй уровень божественного плана, который контролирует течение всех сил, но даже не контролирует, можно так сказать, а дает о них какое-то знание, дает возможность с ними как-то взаимодействовать. И по большому счету не как бы сама по себе вот та или иная зверушка, получив какой-то там условно сигнал инстинктивный, или просто там что-то не понравилось и побежало. Нет, они, как правило, знают, где источник опасности, и удаляются от этого источника опасности, и, как правило, у них это хорошо получается. Подразумевается, ну, тут нет противоречия, как раз есть подтверждение тому, что, по сути, это не решение одной отдельно взятой особи, а это вид, как один из, скажем, если одно животное существо не имеет достаточно развитого сознания, то вот их как бы тотем, опять же используем этот термин, он позволяет воспринимать значительно большие объемы и прозревать вот эти вещи. И не потому, что я говорю, это инстинктивный план, это уже над, и над сознанием, и над инстинктом находится. Вот по моему мнению и по тому обычаю, как вот, которому мы следуем, который передан нам другими ведающими с древности. Если так дальше рассуждать, то получается очень интересный момент, о котором ученые сейчас как-то так иногда чуть-чуть говорят, некоторые из них, о том, что мозг – это не есть полный объем сознания. Мозг – это всего лишь навсего вычислительная машина, которая откуда-то черпает информацию по каким-то каналам, и всего лишь навсего, как компьютер, ее перерабатывает. А сделано это так тонко и так хитро, что большинство людей даже об этом не подозревают и думают, что они сами у себя в голове рождают мысли, что сами они у себя в голове что-то там производят, такие они мудрёные. Такие они великие, значимые. И, как показывали тоже многочисленные исследования, животные, птицы и какие-то там жучки-паучки, обладая вообще крохотным мозгом по сравнению с человеком, умудряются выживать в тех условиях, когда человек вообще не может выжить. Не из-за того, что у них более развито тело, не из-за того, что они более приспособлены. Просто так получается, что их как будто бы кто-то уводит в сторону, дает какие-то сигналы. И некоторые животные разбираются в тех ситуациях, в которых человек тоже не может иногда разобраться. Это уже не касаемо там, землетрясений, потопов и всего остального. Просто решают проблемы вот так вот по ходу. Это говорит о том, что вот то, о чем ты сейчас говоришь, что есть некие, скажем так, связи, которые находятся вне сознания, выше сознания, они как раз могут и управлять человеком, животными, всем остальным. То есть мозг, он сформирован для каких-то определенных целей, задач в этой жизни, но как вычислительная машина, но основные все сигналы, посылы, они могут идти в этот мозг извне. И крайне редко, хотя не знаю, ну, крайне редко большинство животных и людей живут автономно. Хотя с другой стороны, сейчас если смотреть, большинство людей как будто бы живут автономно, вообще отрубаются от всего. И как зомби такие ходят, на работу пошел, на работе кнопочки понажимал, иду домой, пиво выпил, телевизор посмотрел, вот все хорошо, спать лег, завтра опять на работу, ну и так далее. Вот отключение от высшего я или от высшего какого-то разума, от богов, от предков. Ну, там насчет нашего ума, так называемого, все-таки слышал такое определение, это калькулятор с антенной. И по большому счету с этим термином в той или иной степени я могу согласиться. Почему? Потому что осмысление как таковое, да, объемное, оно даже вот... Попытка, ну, сравнить с более-менее серьезным компьютером работу обычного сознания, она никак, ну, вот если ставить какую-то логическую цепочку, которую надо осмыслить в течение какого-то времени, компьютер, имея достаточно простую программу, сделает это значительно быстрее. И в то же время, когда поднимаются какие-то достаточно большие абстрактные элементы, которые имеют в себе элемент противоречия и прочее, компьютер тут часто пасует. А уже не ум, а вот этот момент над как бы, сознанием более высокого уровня тут позволяет как бы получить значительно более интересные результаты. Поэтому у нас же, если мы перечисляем даже чары, омуты, чакры наши, вот сахасрара или исток, он подразумевает, что он находится на 15 сантиметров выше макушки. И не, как бы он не включен в тело, он как бы позволяет взаимодействовать именно с высшим началом. Ну, высшее начало многолико в этом плане. Как ты говоришь, человек отключился от высшего начала, но он еще же жив, он остался, то бишь. Ну, на автомате живет. Да, источник как бы на него все равно работает, он его получает. Просто обратной связи, никакой наработки здесь не происходит в этом ключе. Ну, здесь не факт, что источник продолжает работать. Просто знаешь, как мне кажется, иногда вот есть человеки, те, которые постоянно подключены к источнику, к вере, к веде, к богам, там, да? А есть книги. Вот они в свое время напичкали себя информацией, стали как книги. Применить по жизни эту полученную информацию не всегда получается. Но как справочники прекрасно работают. Встречал очень много людей с высшим образованием из различных именитых институтов, университетов, там, МГУшников полно, которые вот о чем не спроси из его темы, он тебе прям не просыпаясь формулу напишет. Ответит вот любой вопрос. Но чтобы он сам что-то породил, я что-то ни разу не встречал. То есть вот такой справочник. Ты достал этот справочник с полки, открыл, задал вопрос. Справочник, причем умный, да, ты задаешь вопрос, он тебе сразу страничку нужную полистал, нашел, ага, так, вот тебе ответ, все, благодарю тебя, справочник, закрываешь, опять на полочку убираешь. Так вот эти люди, такое ощущение, что они когда-то в молодости были подключены, их направили туда, они были подключены к каналу, у них была связь родовая, все как положено. Потом они стали замещать вот эти управления своими наработками, своими знаниями, вот этими вот книжными знаниями. Научились умные фразы говорить, наслушались каких-то умных дядей, научились себя как-то вести, выработали, как собачки Павлова, условный рефлекс выработан, на вопрос отвечаем вот так, информацию берем отсюда, если нужно, применяем вот так, и все, говорим, если нужно. То есть умно говорят, умно делают, умно себя ведут, но породить что-то сверху, принять информацию, то есть озарение, то, что называется, как-то не получается. Но вполне возможно, что такие люди как раз и нужны для того, чтобы люди, которых озаряет, они обращались, ну-ка справочник по химии, дай-ка мне формулу такую, ну-ка справочник по физике, ну-ка дай-ка мне формулу такую, а ты мне вот это, а ты мне это. Вот такой человек для того, чтобы у него голова не как у слона была, чтобы не пухла, да, вот, а то не дай бог там энцефал какой-то вырастет, он обращается к этим людям, они ему дают информацию и рождается какое-то гениальное открытие, полезное всему миру или полезное там какому-то кругу людей. Вот я что думаю. Поэтому я не исключаю того, что сейчас люди вполне могут жить на автомате. Но это не говорит о том, что, как ты говоришь, за ними не следят, и иногда все-таки щелбан-то им не отвешивают, там по носу. Чувак, а ты не туда идешь, ну-ка давай-ка вперед. А другого, наоборот, приглаживают. Молодец, молодец, так-так, надо себя вести. Молодец, вперед. Вот. Но это не говорит еще о том, что они могут опять же заново включить там мозги, прочистить ёршиком и макушечку все там вентиль этот крутить и опять же получать напрямую информацию и уже знания, наработки применять как положено. Ну да, таких людей часто называют или там ходячая энциклопедия или ходячий словарь. Вот. Но тут не вопрос, как ты говоришь, отключения, от высшего источника получения знания. Они отключились там сознательно или нет, выбрав какой-то ход. Но почему я говорю, что пока живо человека поступает, он жив. Перестало поступать, ну, жив имеется в виду, он перемещает свое тело в пространстве там, в том или ином направлении, и как бы всеми остальными окружающими воспринимается еще как живой. Когда источник живы иссякает, значит, уже человек исчез с этого пространства, вот что касается. Поэтому то, что, возвращаясь к тому, то, что называется вера, или то, что определяется как вера, да, мы, к сожалению, за вот тысячу лет этого давления, так как само по себе даже понятие было подменено, как вот по сути, некие религиозные проявления были обозначены как именно как вера. И вот этот элемент, скажем, у многих людей он просто атрофировался. Этот элемент даже не сознания, а внутренней чувственной структуры. И сейчас просто совершенно четко ведающими сказано, что делая определенное делание, то, что называется там в разных кругах, там, духовными практиками или еще как-то, значит, человек может эту веру, это чувство, веру как чувство в себе восстановить. Просто не надо впадать в некую иллюзию, что это легко и просто. Это мы, опять же, в течение одного-двух поколений только наработаем в том виде, при условии, если будем осознанно работать. Если нет, значит, это так и повиснет, как слово. Вот. А ведание ра, это значит ведание света, как мы разбирали, да, что термин, по-моему, всех устраивает, если мы вернемся. Ра – это свет, созидающий Вышний Горний во всех его проявлениях, видимым и невидимым для нас. Ну вот. И, соответственно, вера, да, значит, веда есть знание движения Вышнего Света Горнего, который созидает всемирье. Вот если как бы некую полноту сам термин преподнести, то, наверное, получается вот так. Как считаешь, Алексей? Да, в принципе, я с тобой согласен в данном случае. Единственное, что, как ты правильно сказал, можно, конечно, завалить родник. Вот, завалить родник ничего не стоит, привез он щебня там чего-то, камней и так далее. Все равно вода где-то просачивается. Другое дело, насколько это чистая вода и насколько удобно ее брать. И вот нам сейчас предстоит этот родник выкапывать заново, благоустраивать для того, чтобы и мы могли хоть что-то оттуда брать, и наши, кто-то за нами придет, последователи что-то, наши дети, внуки, правнуки могли что-то уже брать, чтобы это было удобно, чтобы это было не засорено, чтобы это было чисто. А в остальном с тобой полностью согласен. Все правильно. Это что касается веры. Ну, мы еще, я думаю, будем сейчас возвращаться постепенно к этому термину, потому что цельность мировосприятия, она для нас необходима, и надо искать способ ее восстанавливать. Вот, это что касается веры. То есть вера, да, и это... сейчас, давай так, вот сейчас ты говоришь слова про веру, и мы переходим на музыкальную паузу. Итак, что касается веры, вера это... Ты меня на взлете подбил, хорошо. Вера это чувство знания одновременно, которое как ведара, ведаю высший свет горный, который является движением сил, созидающих всемирье. Вот то, к чему как бы истая вера должна стремиться. Хорошо, вот. Я тебя не подбил, я просто-напросто предупредил. Поскольку про Павлова мы говорили, да, есть такая шутка, что как-то мальчика Павлова в детстве укусила собачка. Собачка укусила и забыла, а Павлов не забыл. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 21 день месяца Юка 167 лет и пятница, по одному из современных 11 февраля 2016 года, четверг. Школа родовой мудрости, главный соведущий Сурьер. Разбираем мы такие понятия, как вера, веда, религия, наука. Разобрались мы с верой, и давай, наверное, дальше пойдем. Уже вопросы некоторые поступают. Я думаю, что мы поближе к концу уже начнем на них отвечать. А пока дадим возможность Сурьеру рассказать. Хорошо. Я единственное, что, наверное, хотел бы заострить чуть внимание все-таки на тех деланиях правильных, да, которые позволяют веру развивать. Потому что, условно, то, что часто в бытовом как бы общении воспринимается, ну, как вера, достаточное доверие чему-либо, да? Вот. Это тоже имеет право на существование. Почему? Потому что до того момента, пока у нас нет безусловной веры, потому что мы, ну, по крайней мере, я неоднократно встречал людей, которые имеют безусловную веру, но веру в данном случае уже как развитое чувство знания. И такого человека никакими посулами ты не сдвинешь с этого знания, потому что оно в нем прошито безусловно. Вот. Но каждому из нас доступно, да, в той или иной мере потихоньку развивать свою веру, потому что как вот чувство у нас слабое, слабо развито, но мы должны, не должны, скажем так, а можем делать, потому что для меня это, да, тут как бы долженствование, потому что я знаю, что если я не буду делать правильное делание, значит, все те как бы дары, те возможности, которые постепенно проявляются, там возрастают у меня, так как уже не один десяток лет, по большому счету, я по этому пути иду, они начинают слабеть и терять как бы те возможности. Ну, то есть они начинают слабеть, и я теряю те возможности восприятия горных миров, которые есть сейчас. Поэтому я каждый день свое делание делаю. Вот так. А для того, чтобы обычный человек в ведической традиции, известна там самая простая, с одной стороны, практика, но никто из там ни высших браминов индийских, ни наших серьезных ведущих, в общем-то, ни разу ничего про нее дурного не сказала, кроме того, что это одна из наиболее, я имею в виду не дурной, а уже хорошей, одна из наиболее ценных и в то же время простых практик. Вот. Если в индийской ведической традиции это звучит примерно как перечисление имен богов, вот, у нас это, как вот наше доброе дело, это обращение короткой молы к тому или иному из богов, потому что каждый бог, который мы перечисляем, славим на наших славлениях, обрядах, он отвечает за тот или иной удел. Есть огромное количество богов неизреченных, но в то же время достаточно большое количество богов, которых мы знаем согласно нашему обычаю, согласно нашей традиции. И если ежедневно, в течение дня, несколько раз обращаться к тому или иному богу с коротким обращением, с короткой молой или молой творения, молитва, значит, сонастройка постепенно нарабатывается. Вот здесь вера начинает условно пробиваться сквозь асфальт нашего трудного восприятия. И первые ростки в какой-то момент ощутите в голове своей, ощутите в сердце своем. Вот таким образом веру каждый из нас свою может и должен взращивать. Это вот по поводу того, какие есть практики несложные и в то же время крайне действенные. Потому что если ты искренне обращаешься, открывая сердце, ответ однозначно будет. Чуть раньше, чуть позже, но он будет. Может быть, сразу. Это что касаемо веры. Угу. Хорошо, теперь к веде переходим. Ну да, к веде мы переходим, потому что когда меня спрашивают, да, там вот типа, что наша традиция, там, какими она словами определяется, какие в ней есть основы. У нас, я говорю, традиция вера, веда. То бишь, они всегда идут, или вера, ведание. Вот, они идут в этом плане как бы в определенной степени как синонимы. Потому что мы вот разбирали, да, что такое вера. А теперь, если по тому же кодово-слоговому или по буквице азбуки разбирать, мы получим примерно то же самое. Высшее знание в веда есть, да? Добро света изначального. Вот что такое веда, да, если так на коротке. Так, по-моему, Алексей? Ну, в общем, наверное, да, примерно так все. Вот, там, если все... вот, можно там дальше, конечно, там что-то додумывать, ну, примерно, да, суть такая. Ну, нам задача не додумывать, а, ну, в смысле, додумывать тоже надо, но вопрос такой, чтобы мы слово для себя определяли достаточно четко. Почему? Потому что, так как огромное количество деланий в той или иной степени, я там, ну, знаю и... как бы в виде теории, в то же время значительно большую часть в виде практики. И я знаю четко, любое слово, которое, во-первых, тобой не понято или не имеет для тебя достаточно глубокого смысла, оно, как правило, не включается. Не включается, это значит, то есть вот эти высшие слова, которые формируют наше сознание, они нас могут выводить на поток, мейнстрим, да, слово такое. С одной стороны, наше и не наше, потому что стрим, стремнина, поток, свой поток. Если мы там немножко английские слова поразбирали, очень много интересного. Моя получается, моя стремнина, да? Мой поток. Да, да, да. Моя стремнина. И, соответственно, слово, если ты его понимаешь, если ты на него настроен, если ты знаешь его истотный, изначальный образ, оно в тебе работает. Почему сейчас приходится нам очень много использовать, как сказать, очень большой уровень говорения, я бы так сказал. Почему? Потому что мы не знаем истотных образов многих слов. Соответственно, они звучат, как вот повисают между небом и землей, но никакой процесс они в нас не запускают. Почему мы вот, если мы ключевые слова разобрали, погрузились своим сознанием, или вот сегодня, допустим, те родовичи, которые поехали делать обряд, дабы прославить Велеса и принести ему свои требования, они, скажем, тот удел, за который отвечает Велес, это познание Нави, познание земной житейской мудрости, и, собственно говоря, по одной из версий, что даже как бы первый наставник волхвов, ходящий в шубе волохатой, сам лохматый, это и есть вещий лес, Велес, древний бог наш. Это что касаемо веры веды, откуда она берется и как она возникает. Вот, веда есть добро изначального света. Если вера, веда, веда есть знание света созидающего начала. Почему я говорю тут по большому счету, если мы это разбираем, оно у нас все равно во многом схоже. Но в этом ничего страшного нет, просто надо понимать, что вера в этом плане больше чувства, а веда в этом плане больше знания. То бишь, то чувство знания, а это знание чувства. Потому что, когда говорят, что веда является просто знанием, это не, все-таки не соответствует. Обрыв связи. Я всегда, как бы терминологически, если разбираю, люди говорят веда, я говорю, есть веда писанная и веда неписанная. Как бы это не значит, что это кардинально разные вещи, но просто есть, мы там касались отчасти такое понятие кон, да, кон искон. Вот, кон искон в данном случае это веда неписанная, в том плане, что она существует независимо от нашего восприятия, и мы в той или иной степени ее постигаем, развивая свое понимание, да, мы можем какую-то часть зафиксировать в виде из устного предания или там перенести на какие-то там бумажные и прочие носители, это будет уже веда писанная. Но проблема всех писанных учений, в чем мы отчасти тоже, по-моему, этого касались уже как-то, что проходит какое-то время, веда живая, веда неписанная, она течет, она меняется, она преображает всемире живое, оно постоянно меняется. То, что мы зафиксировали в какой-то момент, пусть это будет очень высокий уровень понимания, но через какое-то время должны появиться те, которые смогут сказать, что появилось нового. Поэтому по старым временам как бы волхвы, ведуны высшего знания, они на долгое время уходили в затвор. Для чего? Для того, чтобы свое ведание, вот, чувство того, как течет всемирье, заново очистить, приоткрыть и как бы свести то, что есть писанное, с неписанным. И через какое-то время она изменялась, дополнялась, и какие-то элементы в веде писанные, они возникали заново. Поэтому на сегодняшний день, я говорю, то, что вот веда есть писанное, мы к ней относимся как к тому, что нам в той или иной степени открыто в том или ином толковании сейчас. Но надо понимать, что даже те старые книги, которые сейчас переложены на современный язык, они, как бы даже то, что они переложены, они уже имеют определенный в себе уровень искажения в этом. Плюс, так как уже прошло достаточно большое количество времени с того момента, когда они стали знанием записанным, даже не говорю, что веда, а просто, может быть, знание того или иного уровня, которое нам сейчас подается, может быть, излишне серьезно или прочее. Почему мне часто задают, а если вот найдется, ну я уже говорил не раз, если найдется какая-то старая книга, если найдется совсем старая книга, это не значит, что мы сможем ей воспользоваться. Почему? Потому что огромное количество понятий, деланий и прочих вещей нами просто реально утрачено. По этой книге, да, мы можем какие-то основные элементы понять, но все равно веда сегодняшнего дня, она будет другая. И это надо совершенно четко понимать, почему формирование нашего мировоззрения, да, источник, как бы, к которому мы подключаемся, это наше делание посредством веры, то, как мы осознаем, записываем тот мир, который нас окружает, это веда писанная, а то, как движется сила в самом деле в соответствии с конном, который созидает всемирье, и во множестве проявлений, естественно, мы видим только какую-то часть, и очень малую, мы можем тут смело сказать. Но вопрос такой, чтобы нам двигаться правильно, то, что мы говорили о животных, что да, в какой-то момент приходит ситуация, что им надо менять место своего пребывания для того, чтобы остаться в живых. У нас значительно, с одной стороны, дольше процесс осмысления вот этих вещей, но в то же время через ведание наших ведающих мы можем прорваться на более высокие этажи мироздания, на более высокие небеса, чтобы узреть будущее, понять настоящее и расшифровать прошлое, вот, которое единство сливается. Поэтому сама по себе как бы иллюзия простоты этого действия, она ни у кого не должна возникать. Почему во все времена те люди, которые, ну вот, с одной стороны, делание это делают, с другой стороны, имеют дар изначальный, потому что кто бы что ни говорил, я все-таки придерживаюсь достаточно твердо того мнения, что волхв всегда получает первое, ну и ведун высшего уровня, первое посвящение он получает именно от богов. А потом уже по мере своего понимания или непонимания его люди могут признать, могут не признать, но первое посвящение как раз будет получено им от богов. Хорошо, дозволь, я тоже вставлю свои представления, вот немножечко так от себя видение. Когда мы говорим о том, что неписанные веды изменяются, вот здесь вот немножечко все-таки я не соглашусь. Знаешь почему? Потому что веды неписанные, они находятся во всем мире, они находятся там, где исток всего, оттуда информация идет. И поэтому само всемирие, оно меняться не может. Могут меняться его проявления в нашем пространстве, в нашем понимании, в нашем мироощущении. Вот в этом случае мы тогда получаем какую-то информацию. Да, алло. Да-да, сейчас слышно? Сейчас мне слышно, я просто по индикатору смотрю, мой голос отражается на индикаторе, а ты пропадаешь. Что я хочу сказать? Вот всемирие – это исток изначально, оно как вот есть, так и есть. В нем какие-то качества всемирия, отраженные у нас, могут меняться, маленькие, да? Там Земля вошла в какое-то новое качество, звездочки какие-то появились. Что-то еще произошло, на самой Земле что-то произошло, новый человек родился, кто-то ушел из этой жизни дальше. Вот эти проявления могут быть. Естественно, условия на Земле меняются, и поэтому из всемирия, неменяемого вообще, вот из первого источника, идут новые установки, которые вот для новых условий жизни на Земле или на какой-нибудь другой Земле, не Мидгарде, а другой Земле, они могут быть свои, то есть корректировка, в которых заложено что-либо исконное древнее, не меняющееся, но внесены какие-то новые установки на основе древнего. Ну, например, формулы остались, может быть, похожие, те же, да, но к формулам прибавились, на основе формул прибавились какие-то аксиомы или теоремы, которые человеку даются, и он может уже, исходя из них, что-либо делать. Появляются какие-то новые заповеди, исходя из условий. То есть, само вот это вот исток, откуда все это идет, он не может меняться. А вот уже то, что передается людям, это уже идет с теми установочками, дополнениями, которые необходимы человеку или человечеству, или всей Земле, или всей системе для выживания в новых условиях. Вот я вижу это вот так вот немножко. Ну, тут я не то чтобы с тобой не соглашусь, тут у нас просто вопрос терминов, наверное. Вот. Возможно, да, возможно. Слышно меня хорошо? Так вот, всемирие все-таки не является источником, вот, как всемирие производное от источника. Поэтому всемирие, как таковое само, да, оно живет постоянно. Оно постоянно изменяется, всемирие. Источник неизменен. Потому что первичен источник всемирие, как созидаемое светом, оно вторично. Всемирие развивается, постоянно немножко изменяясь. Источник при этом, да, практически неизменен. Но если источник жив, подразумеваем, что какой-то элемент изменений в нем происходит. Почему? Потому что здесь, во всемире, постоянно нарабатывается новое. Постоянно нарабатывается новое. И новое это воспринимается источником. Источник точно так же меняется. Вот в чем. Ну, бог с ним, хорошо. Здесь очень нужно, можно, очень долго можно что-то уточнять. По сути, да, я с тобой согласен здесь. Я про что говорю? Что вот когда мы говорим уже о том, что приходит к людям, это уже корректировка, как ты правильно сказал, корректировка, которая вводится для новых условий жизни. Но это не исключает основ, которые были даны и за миллион лет, там, и за миллиард лет, и которые вот сейчас пришли. Основы, они все равно строятся, ну, есть базовые, да, основы, без которых невозможно прожить. Это жить по совести, в ладу с природой, да, чтить своих предков, чтить богов, исполнять заповеди. А вот заповеди могут несколько корректироваться. То есть наступает новая эпоха и дается в управление вот этой структуре. Эта структура говорит: ребят, если вы хотите жить в этих условиях новых, то вот вам дополнение к тому, что было ранее сказано. Вот это, вот это, вот это. Прежнее, оно работает, но сейчас необходимо учитывать и вот эти параметры. Наверное, вот так более мягко можно объяснить, чтобы в мозгах у человека не ломать какие-то догматические, может быть, представления о бытии. Ну, тут, как сказать, я, наверное, не буду вступать в спор. Почему? Потому что, как бы, да, основа, она для нас, вот, как ты говоришь, в очень длинном промежутке времени для вот рода земного, каковы мы являемся, она практически неизменна. Практически неизменна. То, что земное бытие претерпевает некоторые изменения, да, и, как ты говоришь, какие-то новые заповеди могут возникнуть. Ну, просто надо, как понимать, вот я говорю, даже чисто теоретически скажу, что да, нечто новое во всемирье, потому что мы малая часть всемирья, это надо четко совершенно понимать, да, во всемирье происходит, и источник как бы имеет возможность, а может быть и необходимость, да, какие-то коррекции достаточно серьезные вносить. Но я говорю, мы, так как условно наше время, с одной стороны, воплощение, а с другой стороны, там, ну, миллионы лет существования. Ну, вот мы как вид земной во всемире проявленный, там, можно говорить, значительно дольше. Тут нет противоречия. Почему? Потому что всемире проявляется, и одновременно как бы оно может исчезнуть и проявиться вновь. Но вот эти элементы, как с одной стороны, из воплощения в воплощение мы идем, какие-то элементы прошлых бытий, прошлых своих бытийностей мы воспринимаем, но не сознанием, а где-то глубоко-глубоко на подсознании. Как правило, там, да, есть какие-то люди, которые достаточно четко видят свои прошлые воплощения, но точно так же мы в состоянии воспринимать даже прошлые всемирья, которые были до того всемирья, которое возникло нынче. Почему? Потому что вот этот вот день сварога, ночь сварога, как в ведической традиции индийской, там дыхание Брахмы, вдох и выдох, там возникновение мира, исчезновение. Ведающие вполне себе отдают отчет, да, что вечность, она как бы имеет свою протяженность, для нас она бесконечна, а для источника она имеет свои сроки, свою меру. И, соответственно, точно так же она меняется. Вот это что? Поэтому тут догматизм – дело до какого-то момента хорошее. Ну, просто я не говорю, что надо нам подвергать основы нашего субытия в виде заповеди, в виде понимания. Почему? Потому что во все времена это считалось одним из наиболее дурных дел, когда кто-то пытается выбить основание сознания в людях. Ну, собственно говоря, то, что сделали с нами в конце 80-х годов прошлого века, там, в начале 90-х, когда выдрали одно и оставили пустое место, и куда попытались заложить все, что не попадя. Алексей? Да, хорошо. Ну, разобрались с этими. Значит, получается, мы разобрали уже и вера, и веда. Если по веде что-то есть дополнить, давай дополним, потому что еще 3 минутки у нас до музыкальной паузы есть. Хорошо, по веде. Ну, просто опять же, терминологически, да, вера – это больше чувства и в малой степени знания. Почему? Потому что это знание глобальное, и через те понятия, которые даже есть у нас в сердце, а не говоря уже в уме. Почему я говорю, только высшие ведающие через вот этот источник, вера в данном случае, источник восприятия веды неписанной. Вот. Веда писанная и ведание, как чувство знания, да, которое там, да, что оно в той или иной степени нами формализовано, выведено в некий смысловой, словесный, звуковой ряд, который мы можем друг другу передавать и в той или иной степени одинаково воспринимать. Почему? Потому что вера дает возможность воспринять это, с другой стороны, получить уверенность, что это знание безусловно правильное. И вот вера, ведание, вот эта связка тогда возникает. Вот как элемент бытия, субытия и как бы определения своего пути и нахождения на стезе праве. Хорошо, хорошо. Ну что ж, давай-то прервемся на музыкальную паузу, чтобы уже с нового получасия начать новую тему. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 21 день месяца вьюг из тоже пятница 7524 лета. По одному из современных 11 февраля 2016 года четверг. Школа родовой мудрости, главный соведущий Сурьяр. Что есть вера, что есть веда, религия, наука и так далее. Вот это мы сегодня разбираем в живом эфире. Итак, новое получасие, продолжение темы с новой строки. О чем будем говорить дальше? О религии? Ну, попробуем-то разобраться, в чем смысловая составляющая религии, потому что точно так же встречаюсь с людьми в постоянном режиме в том или ином городе, сталкиваешься с тем, что слово «религия» люди не принимают ни в каком виде, потому что вот есть набившую уже оскомину инородные верования, которые там достаточно давно в наших пределах существуют. И, собственно говоря, наибольшее, наверное, достижение того, что слово «вера» стало восприниматься именно как искажение божественного восприятия, а религия вот именно как вот этот институт, который выступает как, ну, выступал, по крайней мере, раньше, как институт подавления некого недогматического мировосприятия. И поэтому люди привыкли уже, что за этим ничего хорошего они не видят и не хотят воспринимать. Поэтому слово «религия», мы уже его отчасти разбирали как-то раз, но надо посмотреть, какой элемент в своем событии, в своем следовании родовому обычаю нашей традиции родной мы можем определить как религиозный и понять, что само по себе наш обычай, да, источником имеет веру, но тот уровень веры, который позволяет видеть движение сил во всемире, он доступен на сегодняшний день достаточно малому числу. В основном к этому числу относятся, наверное, люди в той или иной степени ведающие. Ну, как сказать, небеса чистому открытому сердцу никогда никто не сможет закрыть. Просто вопрос, как очистить сердце. Это вот то, что касается веры. То, что касается веды, да, мы разобрали, с одной стороны, это точно так же во многом схоже ведание. Не веда сама, как писание, а ведание – это то, что позволяет одновременно какой-то элемент знания зафиксировать в виде там, словесного или иного выражения и в то же время иметь чувство в том, что это знание верное. То, что вот я говорю, вера, ведание, они у нас идут не отдельно, они идут всегда в тандеме. Поэтому, как еще раз немножко заверну, да, то, что каждый может и желательно, чтобы воспринимал это серьезно, что у него есть возможность развить свою веру, и тогда, условно, его нахождение на стезе праве, его личная индивидуальная праведность, она будет возрастать, потому что мы как бы привыкли, что слово «праведность», оно как-то к нам никак не относится, и мы не понимаем, что оно само по себе значит. Ну а также, опять же, если по кодово-слоговому разбирать или по буквице «праведы». И, соответственно, вот я говорю, что цельность нашего восприятия, она стоит для начала на двух столпах. Как бы следующим этапом это уже наше делание, которое соединяет и позволяет и веру взрастить свою, и веду, как сказать, получить через веру, через то чувство, которое ведает, безусловную уверенность в том, что веда, которая нам дана через изустные источники или источники записанные, она имеет под собой твердое основание в небесах. Это вот что касаемо веры и веды. Вот, что касаемо религии, да, то, что мы разбирали, с одной стороны, как с латыни, да, религия, восстановление связи. Так, по-моему, да, Палатин Алексей? Ну, лига – это связь, лига нации – это связь наций, легато да. Играть в музыке – это играть связано, а ре – это возобновление, повтор, то есть как ре – монтаж, реконструкция. Есть конструкция, есть реконструкция, есть монтаж, есть ремонтаж и так далее. То есть повторное какое-то действие, повторное восстановление связи с чем-то, религия. Вот, но мы на как бы одном из прошлых эфиров занятий разбирали свет как таковой, ра, да? То, что мы используем вот этот слог, обозначая божественный свет, который во множестве своих проявлений является основной созидающей силой и первой созидающей силой всемирия, да? И, здесь, наверное, не надо так вот просто говорить, что свет в том привычном понимании, который у нас включил лампочку, и свет появился. Да. Мы разбирали это уже. Ты тогда скажи, как тебе это услышалось, допустим, в нашем общем разговоре. Нет, я просто уточнил, что это не свет, например, от лампочки, не свет от лампочки. Да, это свет, это имеется в виду та мудрость, которую невозможно уничтожить, которая сияет, которая дает нам возможность что-либо понимать, осознавать, без которой наша жизнь невозможна. И вот когда мы просто говорим свет, вот говорит, тянись к свету, то есть не тянись же к лампочке, да, вот в более широком смысле вы представляете, свет, он может быть и видимый, и невидимый, но мы понимаем, куда мы стремимся. В более широком смысле, я просто нашим радиослушателям так вот наталкивают, куда мысли наши идут. А не то, что египтяне, ра, солнышко, ра, вот, да, все, бог ра, все. Да. Ну, вот сегодня тоже разговор был, так это самое, свет это только солнышко? Нет, это не солнышко. Солнышко это просто видимая для нас часть спектра созидающего, а само по себе ра это всеобъемлющий свет, видимый, невидимый, воспринимаемый нами, невоспринимаемый. То бишь, свет – это изначальная созидающая сила. Почему я говорю, что терминологически мы разбираем, когда я говорю «свет» равно практически в полной мере слову «дух». То бишь, то, что созидает, везде пребывает, все во единстве соединяет. Вот что есть свет в данном случае. Вот, и мы точно так же уже разбирались, но я говорю, мне никогда не сложно и не лень повторить еще раз, что человек в этом отношении соединяет в себе два начала – свет и тьму. Но тьма не в плохом смысле, да, вот область инстинктов – это все тьма. Все, что не воспринимается нашими пятью органами чувств, все, ну как вот то, что… И нафь, и в данном случае и тьма тоже становится синонимом. Почему? То, что мы воспринимаем, оно есть. Ну вот имеется то, что нам дано в том спектре нашего чувственного телесного восприятия, оно для нас вроде бы существует. Другое вроде бы, так как находится за пределом нашего восприятия, не существует. Так вот, даже та тьма, которая в нас, она тоже, как правило, находится за пределами нашего существования. Это область инстинктов, это наше подсознание, это какие-то элементы мира, которые не фиксируются доступными нам органами чувств. Но тут, я говорю, приходит на помощь в той или иной степени. Это наше сердце, которое позволяет видеть какие-то сутевые вещи, если наше сердце не заморочено слишком сильно и имеет достаточный уровень чистоты. Вот. Это что касается тьмы. К чему это такая длинная преамбула? Смысл в том, что свет позволяет нам видеть свой путь, видеть свое движение и соотносить свои мысли, свои действия с небесами. То есть попадать на то, что мы говорим и используем как одно из основных понятий, на стезю праве, то бишь находиться в правильном отношении с небесами и землей. Находиться обычному человеку в постоянном режиме в таком состоянии, с одной стороны, и просто, а с другой стороны, тяжело. Почему? Потому что если у него нет понятия и нет привычки, да, для ежедневного какого-то своего духовного делания, это делание с ним не происходит. И, соответственно, то, что я говорю, человек как носитель света и как единица, которая свет воспринимающая, она либо может этот свет просто расходовать, либо может его пытаться сохранить, либо может его пытаться приумножить. Так вот, через, как вот во многих традициях, и, собственно говоря, есть наше исконное родовое слово, оно называется «просветленные». Те, которые приняли в себя такое количество света, что тьма в них практически перестала существовать, она перестала над ними давлеть. Вот, это те люди, которые, да, совершают свое долгое движение на стезе правии и сохраняют, тем достигают достаточно высокого уровня праведности. Я настаиваю на том, что этот термин надо использовать, воспринимать, и нам надо учиться и понимать, что это такое. Так вот, когда человек, допустим, живет обычной жизнью, может быть достаточно тяжелой, и все его заботы, ну вот, живет он сам, у него есть семья, есть дети, и задача его стоит, да, накормить детей, там, найти им какое-то пропитание, еще что-то. И он в этом колесе бытия своего земного, он начинает погружаться все больше и больше во тьму. Почему? Потому что светом своим он не занимается для того, чтобы была возможность поднять голову немножко от земли, хотя бы увидеть чуть-чуть вперед что-то. Либо, что может быть наиболее правильно, вообще поднять глаза свои к небесам и постараться узреть там свой путь. Но это не просто, и в то же время это не метафора, это совершенно четкое действие, которое может быть у человека. И как бы надо понимать, что, безусловно, на пути вот, постижения веры Веды, да, находятся люди, ну вот мы в той или иной степени как бы касаемся все время варновых составляющих. Это да, варна людей ведающих, которые имеют дар, по большому счету, от начала, и связь с небесами, с богами у них непрерывная в осознанном состоянии. Плюс витязи высшего уровня, которые, восприняв веду от ведающих и как бы развивая свое делание духовное, они точно так же нарабатывают постоянную непрерывную связь и, соответственно, двигаются в жизни по стезе прави, по тропе, которая наполнена светом. Человек обычный, там вот весевой, варны, труженики, они, я говорю, все-таки занимаются чем? Они стараются обеспечить свою какую-то жизнь, стараются обеспечить своих детей, стараются обеспечить там, свой род, стараются именно преуспеть в делах земных. Ничего плохого в этом нет, но вопрос такой, что когда человек очень долго этим занимается, свет в нем начинает гаснуть, и тьма его поглощает, как я говорил уже неоднократно. И в этот момент, значит, должны быть те, наверное, так, я пока, потому что для меня это безусловно, но в данном случае я просто выскажу это как некое предположение. Должны быть те, которые могут подсказать человеку, что уровень света его и восприятие правильного хода стал уже достаточно низок. И они же могут ему подсказать, что делать для того, чтобы уровень своей светимости поднять. Вот эти действия, которые, почему мы вот изначально коснулись, что значит религия, да, восстановили, это те действия, которые позволят поднять ему уровень светимости до того, чтобы связь с тем или иным уровнем небес над нами у него была восстановлена. И тьма заняла то, как сказать, отведенное ей место в его жизни. А свет уже начал его выравнивать. Вот, собственно говоря, мы могли бы назвать, что необходимость религии есть именно в этом. Почему? Потому что если китайское конфуцианство брать, там у них вообще практически Конфуций вывел схему, что в принципе достаточно именно чисто то, что мы могли бы назвать религиозных проявлений, то есть необходимость церемониала, необходимость ритуала, необходимость обряда, которая делается очень четко, от буквы к букве, от запятой к запятой, от слова к слову, без каких бы то ни было искажений. И как многие исследователи говорят, по большому счету, что вот эта излишняя задогматизированность в прописанной Конфуцием, она послужила именно, как сказать, ну, такую негативную роль, что она приостановила в свое время развитие Поднебесной. Ну, это по мнению исследований. Но, и если исходить из нашего родового обычая, подразумевает, что если человек, не имеющий, скажем, высокого уровня посвящения от ведающих, от предков светлых, от богов родных, начинает сам от себя выдумывать свое какое-то бытие, там, религиозное, духовное и все прочее, он, как правило, сваливается в лучшем случае в суеверии, а в худшем случае оказывается на тропе чернокнижия. Вот такой, наверное, мы термин употребим. Поэтому религия в этом ключе, как возможность войти в некое состояние, ну, то есть религия описывает некое делание, которое при его исполнении вполне может стать правильным, верным и добрым, и вывести человека, опять же, на способность восприятия. Потому что религия – это не то, что как бы позволяет нам соблюдать некую внешнюю форму, там, обрядовую или ритуальную, а то, что позволяет нам восстановить состояние, состояние восприятия небес. Вот таким образом. Алексей? Да, ты очень хороший человек, потому что очень иногда хорошо думаешь о чем-то другом. Дело в том, что ты так мягко сказал о религии, для чего она нужна, для чего необходима религия, к чему она ведет. Мне представляется, как пел Высоцкий, совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Дело в том, что, на мой взгляд, религия все-таки это устаканенные какие-то представления о чем-либо, созданные кем-либо для определенных целей. И Конфуцзы, которого по-европейски называют Конфуцием, он эту штуку хорошо просек в свое время и устаканил как раз эти все понятия, прежде чем давать какую-то религию. Сказал, вот делаем вот так, сяк и все, и наперекосяк, а вот иначе никак нельзя. Вот отсюда начал, вот здесь закончил. Не дай бог, ты вот сюда вправо или влево отступишь. Вот что сделал Конфуцзы. То есть это как раз показывает, четко он обрисовал структуру религии. Религия является, если это серьезная религия, неподвижная штука. Вот в одном из эфиров, когда мы общались с Владимиром Николаевичем Дегтяревым, он сказал, я общался с патриархом, еще Алексием, и спросила, почему вы не переведете на современный русский язык вот все, что у вас в церкви происходит, вот эти песнопения, там, обряды, все. Он сказал, не положено, не поймут, нельзя, запрещено, каноны не позволяют. То есть вот как раз по Конфуцзы все четко представлено. Есть это дело, мы должны его так исполнять. Другое дело, является ли современная религия той религии, как это Конфуций описал? Я думаю, что нет, потому что столько уже этих было реформ, изменений и если дополнений. Если она не восстанавливает связь. Если она не восстанавливает связь. Даже дело не в этом. У нас часто называют религией то, что к связи вообще никакого отношения не имеет. Вот, понимаешь, у нас просто говорят, религия, все. А имеет отношение, имеет, это другое дело. Главное, чтобы там была некая персона, которая была облачена в определенный обряд, чтобы это происходило в каком-то месте подобающем, чтобы оно как-то это место называлось, и эта персона как-то называлась. Все. Вот это в большинстве людей, большому, к сожалению, называется религией. То, о чем ты говоришь, это религия высшего порядка. Но опять же, нужна она нам такая религия или не нужна? Все-таки мы относим себя к наследникам ведущих людей, те, которые все-таки способны получать веду в новом качестве для новых условий жизни, те, которые все-таки могут представлять и понимать веру, или все-таки нам как кому-то нужна какая-то упрощенная догматика. Вот в чем вопрос. Ну, вопрос верный и поставлен крайне корректно с твоей стороны, поэтому... Ха-ха-ха, польстил. Ну ладно, хорошо, давай дальше. Ну нет, ты корректно, я тут ни в коем случае не пытаюсь тебе польстить, я именно так считаю. Вопрос такой, что да, мы с одной стороны претендуем на то, что уровень понимания веды неписанной у нас достаточно высок, и мы в каждое мгновение своего события пребываем, как сказать, в единстве восприятие с тем, как течет сила, и мы не находимся с ней в противоречии, мы являемся созидающими единицами, богами малого земного уровня, которые вместе, как вот в ладу природы, созидают Вышние. Это да, но является ли, просто не надо как бы из этой благой как бы картины строить безусловную правду нашего бытия, потому что на сегодняшний день я, наверное, тут возьму на себя не то чтобы право, а необходимость сказать, что да, на сегодняшний день я там, ну, знаю небольшое количество людей, там условно они легко помещается по счету на пальцах двух рук, которые могут в той или иной степени на это претендовать. Может быть, больше, может быть, меньше. Это раз. А значит, если мы все вместе на это претендуем, независимо от там, нашей варновой составляющей, независимо от того, какой мы путь прошли, но это как бы некая иллюзия. Почему я говорю, что да, веру каждый имеет по мере своей, по мере своего развития, по мере своего понимания. Веду каждый имеет, с одной стороны, по уровню земного знания, а с другой стороны, по вере, которая с ведой связана, позволяет это знание просветить знанием более высокого уровня и получить уверенность. А все-таки большая часть людей, она... только лишь приняв, как сказать, не догмат как таковой, а некое правило делания, оно постепенно в себе эти вещи взращивает. Вот и все. И тогда мы, принимая, что да, где-то впереди движутся те, которые, с одной стороны, имеют дар и, как мы предполагаем и надеемся, посвящение от богов, и которые своим долгим-долгим правильным деланием добились того, что вера в них проявлена, именно вера как чувство единовременного пребывания с небесами, восприятие того, что происходит на небесах и на земле, и понимание сути этого происходящего. И в то же время они изучили веду писанную и через свою веру имеют некий доступ к веде неписанной и соотносят два этих знания. Вот это те, кто идут впереди. Все остальные понятно. Вот хотел тебе уточнить сразу, раз мы уж религии-то касаемся. Все, что ты говоришь вот сейчас, ты последние слова, все-таки это относится больше к узкому кругу людей. Те, которые имеют прямой канал подключения, те, которые способны по этому каналу что-либо получать, и самое важное, те, которые готовы этот канал, информацию по этому каналу перерабатывать и в жизнь привносить. Но большинство людей на сегодняшний момент, это все-таки, как я свое предположение высказал, это люди, которые или от канала отключены, вообще, как зомби такие ходят, наученные кем-то, да, как, что делать, какие слова говорить, как там за проезд платить в метро и как в магазине водку покупать. Вот. Другие, у них есть небольшой каналчик, они что-то получают, но не понимают, что по этому каналу, им, кто там алё к ним кричит, алё, алё, Смольный, да-да, Смольный, а чего, непонятно. Вот. И некоторые, которые способны хоть что-то там обрабатывать. То есть те, про кого ты говорил, это единицы. Так вот, из этого вытекает простой, закономерный, на мой взгляд, вопрос. Что на сегодняшний момент для России матушки, для всего славянского мира, для всей России в большом смысле этого слова более благоприятно и более важно? Иметь те религии, которые на сегодняшний момент принято называть официальными религиями, авраамическими религиями плюс буддизм, которые имеют свои догмы, которые имеют свои храмовые постройки, культы, служители культа и так далее, со всеми их институтами. Или все-таки с новыми условиями жизни переводить людей в новые для них, но старые представления о том, как жили наши предки, ну, не на уровне, может быть, религии, а хотя бы вот переводить, да, так сказать, вот жили так, сяк, вот делали это и так далее. И вводить какую-то культовость. То есть, ну как это в религиях сделано, культовость и догматизм. Такую же культовость и догматизм вводить вот в представлениях о наших пращурах. Для чего? Для того, чтобы хотя бы для них это стало знакомо. Знакомо не только, что вот так жили, а еще и знакомо в пояснениях на том языке, на котором сейчас с ними общаются в этих храмах. То есть вот с ними общается с точки зрения «вот так надо, вот так нельзя, вот так делай, вот так не делай». То есть догматы, да? Дело было вот так и никак иначе. Вот то же самое говорить. Наши пращуры жили вот так, а не так, и никак иначе. Делали вот это, а никак иначе. Если ты хочешь жить как наш пращур, делай вот так, а никак иначе. Следуй этому, и никак иначе. То есть взять принцип догмата, понятный большинству людей из официальных религий, и перенести его на понимание древней какой-то ведической основы, или, может быть, там с язычества как-то начать в упрощенной форме. Что более полезно? Ты такой большой объем задал. А ты как хотел, кому сейчас легко? Никто легкой жизни не обещал. Привыкай, на земле, батенька, на Мидгарде. Хорошо. Ну, как, собственно говоря, с первого эфира я все-таки сторонник того, что, как сказать, принимаю древнюю составляющую, стараясь ее постичь во всей как бы полноте, доступной нам, с одной стороны. Мы должны не идти вперед с головой, повернутой назад, а совершенно четко смотреть будущее. То, что касается как общепринятых религиозных конфессий, да, они, по моему мнению, достаточно сильно уперлись в свой догмат, и, соответственно, жизнь уже давным-давно их обогнала. Поэтому, если мы пойдем чисто по этнографической стезе, к чему нас призывают очень многие из родноверческих объединений славянофильских, мы окажемся не то, что, как сказать, на том месте, где мы находимся, мы провалимся далеко-далеко назад. Почему? Потому что вот тот осколок, элемент внешней культуры, который нам достался от бабушек, от дедушек, от прабабок и прадедов, он не является, как сказать, объемом знания ведающих. И в большинстве своих случаев он просто является суеверием. Это не плохо, не хорошо, но просто если мы не отдаем себе отчета в этом, значит, мы валимся. Почему? Очень большое количество людей смотрят на нас и спрашивают, собственно говоря, это вот весь ваш, все ваше, вся ваша мудрость, все знание там помещается в одну смешную для меня. Там живем в лесу, молимся колесу, говорит, а все многообразие мира, все смыслы, которые здесь существуют, вы как-то можете осмыслить, где вот философия, где религиозное или там духовное миропонимание, где те великие схемы взаимодействия между людьми, что вы оглядываетесь все время назад, как наши предки деяли великие, многомудрые, так деять нам заповедали. В чем заповедь? И вы выполняете ли ее? Так спрашивают нас люди, которые не являются нашими противниками, они даже, может быть, стремятся по крови там в той или иной степени по душе с нами связанную. Но они задают правильные вопросы, а в большинстве случаев этнографы говорят, вот у нас есть мудрость великая, дана нам в книжках Пропа, Афанасьева, Рыбакова. Я говорю, это великие древние волхвы? Нет, это ученые. Ученые нам дают какую-то одну грань, свое толкование того или иного этнографического напластования, той или иной земли, той или иной местности, которые расходятся очень сильно. А если мы как бы возьмем немножко шире, глянем, тот народ, который мы называем русским, по как бы привычной, понятной нам формуле, он составлен все-таки из множества племен, которые собирались в большей степени не по внутреннему устремлению там слиться в едином народе, а по внешнему давлению либо врагов, либо князей, либо вот как бы более позднее время вот это инородным верованием стаскивались именно извне. Поэтому мы не можем ни взять, как сказать, этнографическую составляющую только как единственную основу, потому что мы окажемся далеко вне, далеко сзади даже от того, что мы есть сейчас. Мы должны опираться в том ключе на то, что те осколки, которые у нас есть, но понимать, что они не дают всей полноты миропонимания, с одной стороны. А с другой стороны, мы совершенно четко, почему я говорил, что задача вышних ведающих сегодня узреть веду неписанную, чтобы проявить ее, свести с ведой старой веду нынешнюю. Чтобы мы вот с этого момента, с этого рубежа начали двигаться уже в будущее, чтобы понимать, кто мы есть, что мы делаем, куда мы идем и к чему примерно мы можем прийти. Вот что нам необходимо. Поэтому вопрос объемный, в той или иной степени я думаю, на него ответил. Алексей? Хорошо. Хорошо, ты ответил. Вот я не знаю, удастся ли нам прийти к светлому будущему в коем времени, но знаю, что к музыкальной паузе мы уже точно подошли. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 21 день месяца Вьюг и Стужи, пятница 7524 лета, по одному из современных, 11 февраля 2016 года, четверг, школа родовой мудрости. Разбираем в этой теме про такие понятия, как вера, веда, религия, наука. Главный соведущий, кто нам помогает этим разобраться, Сурияр. И вот, наверное, с религией мы все уже так для себя поняли, или что-то еще продолжим по этому поводу говорить. Может, переходить же дальше, почему? Потому что есть вопросы у нас еще в чате. Ну, сейчас, как бы я просто тогда на коротке подобью. Слышно меня нормально? Да, говори. Вот, на коротке подобью, да, то, что вот мы, вера, как чувство, как бы знак равно безусловное знание, уверенность в событии, это так. Веда – это возможность совместить знание земное со знанием небесным посредством веры. Вот. Религия – это то, что позволяет сохранять связь при как бы определенном порядке делания. То есть, ну, условно, есть у нас воскресенье, возжигание креста, да, мы едем, сотворяем обряд. Есть у нас великие кологодные праздники, мы едем, соединяемся в хороводах, полах, зажигаем огонь, приносим требы, славим богов, соединяя небеса и землю. Потому что обряд – это соединение небес и земли, и один из там последующих у нас занятий эфиров, он как раз будет посвящен именно обрядовой практике, в чем ее смысл и какие задачи ставят во время обряда. Вот. Это что касается, вот, соответственно, вера, веда, религия. То, что вот первые мы понятия, как бы, которые были озвучены, мы их в той или иной мере разобрали, потому что там еще есть над чем покататься, покопаться, но это оставим в той или иной степени. Все равно в каждом эфире мы к этим понятиям возвращаемся. Вот. И теперь что религия как таковая, да, она позволяет вот, сохранять связь и восстанавливать ее одновременно для тех людей, которые не занимаются духовным деланием по роду своей деятельности, которые занимаются обычными нормальными житейскими бытовыми делами. Там, добывают свой хлеб насущный и строят свое бытие в яве. Вот. Так, Алексей? Ну, наверное, так. Ты же у нас сегодня главный докладчик-то. Я так кнопочки нажимаю. Обратная реакция у меня только ты. А, я говорю, ух ты! Ну, хорошо, да. Реакция. Ну что ж, давай, наверное, коснемся теперь науки так коротенько, чтобы еще на вопрос-то время у нас осталось. Хорошо, да. Ну, тогда, значит, перейдем к науке как таковое. Да, но слово «древнее», ну, как, Алексей, тебя бы попросил, может быть, ты какое-нибудь толкование этому слову «наука». Слово-то старое, древнее, чтобы оно значило. Да это понятно, понятно. Так, ну не буду по буквице разбирать, это ты сам за меня сделаешь. Образно тоже. Так, наука. Это значит, мы берем какого-то К, чего-то УКа и на чем-то, на чем-то. Это когда, значит, если так простой человек будет разбираться, да, вот, это, наверное, когда на чем-то что-то базируется. Это, наверное, а если вообще астрогир спросите, что такое наука? Вот, это, с этого лучше начну. Это когда человек закончил детский сад, потом школу, потом какой-нибудь колледж, потом институт и потом какой-нибудь университет. Вот когда он уже получит какую-то степень, он будет ученый. Вот это высшая степень науки. Во, вот так вот. А потом он будет какие-то умные вещи изобретать и будет получать Нобелевские премии. Вот, точно. Вот так ответит большинство простых людей. Хорошо, хорошо. Ладно, в буквичные ряды мы пока заходить не будем, мы попробуем разобраться в этой системе, называемой наука, да? Был такой ученый в 17 веке, по-моему, Фрэнсис Бэкон, вот, собственно говоря, он и заложил основные методы наукопознания, то бишь эксперимент, метод, повторяемость результатов. Подразумевает, что некое действие, как мы можем перетянуть науку в свою схему постижения, что некое действие при как бы сопоставимости условий дает нам примерно один и тот же результат. Собственно говоря, поэтому веда, какая бы она ни была, она все равно проверяется самой жизнью. То бишь, если роды наши сохраняются, если роды наши пребывают в благодеянии, если роды наши сохраняют свою землю, если роды наши увеличиваются, если на землях наших достаток и красота проявляется, если вороги не смеют приблизиться даже к нашим рубежам, значит, веда наша работает. Значит, веда наша верна. Вот, собственно говоря, здесь вот околонаучный подход мы, наверное, можем в таком виде использовать. Просто надо понимать, что веда, как вот даже писанная, она все время находится в живом толковании. Почему? Потому что какие-то вещи, да, там, безусловно, они догматичны, и так должно быть, потому что это основание, которое позволяет сознанию человека, его бытию сохранять направление, не теряться. Но развивать, понимать, не пытаясь выдрать фундамент из сознания, это обязанность ведающих людей. Почему? Потому что они всю жизнь занимаются только одним, по большому счету, постижением веды. Постижением веды. Это вот основная их задача, чтобы пройти. Потому они тоже по-своему, мы бы могли назвать их людьми-учеными, но они в первую очередь люди образованные. Почему? Потому что человек учится для чего? Для того, чтобы иметь как можно более полный образ того мира, в котором он пребывает, а в нашем случае даже всемире. Но сам по себе вот этот, как элемент, как опыт, сопоставимость результатов при одних и тех же исходных составляющих, это научный метод. Мы вполне можем брать на вооружение и очищать шелуху своего сознания от, как сказать, ненужных или многочисленных заблуждений. Это тоже один из элементов, но один, не основной. Почему? Потому что в основе нашего события вера, веда, ведание, религиозная практика как возможность сохранять или вновь обретать состояние изначальной чистоты, как вера, ведание, потому что это изначальная чистота. А наука в данном случае, она нам больше годится все-таки для пути земного. Вот, допустим, нам втыкают такую науку экономику, когда начинаешь, допустим, ее разбирать, получается, что основная часть ее догмы, догматов, да, аксиоматических, они почему-то не имеют под собой сколько-нибудь надежного основания, но преподаются как незыблемые, там, как это, невидимая рука рынка, еще куча-куча подобных. Вот, что такое деньги, как они работают, все это находится в достаточно глубокой тьме. И приходилось общаться с людьми, имеющие там, скажем, ученые степени в этом направлении, и понимание, что даже приблизительного как бы цельного взгляда на движение сил по земле, то, что может описываться как экономика, у них нет. Поэтому мы опираемся на веду как высшее знание, как образ мира. И из этого уже, как не отрицая как бы определенную методологию постижения искажения, избавления от искажения восприятия мира, опираемся на науку. Но на сегодняшний день не более того, потому что если в древности веда, она и включала в себя и знание духовного порядка, и знание мирского порядка, и она была в единстве. Поэтому мы сейчас в свою веду постепенно включаем, ну, в веду в данном случае как миропонимание, включаем те достижения, которые проверяют наши ведущие, могут сказать, что да, они соответствуют веде, а не привнесены нам как искажения, потому что практически что в истории, что в психологии, что в экономике, куча темных областей, которые неизвестно от кого взялись, но навязываются нам как безусловная правда, там безусловное знание. Это вот то, что касается науки. Алексей? Угу. Вот когда ты говорил про науку, такие громкие слова произносил, экономику сюда вставил, тоже мне так всегда интересно было, каким-то образом экономика может быть наукой. Она пишется так. Наука. Ну да, как я общался с одним человеком, мы пришли к такому выводу, что как вот бабушка Рокфеллера вилами по воде попишет, вот такой курс доллара и будет в какой-либо стране. Так что к науке это отношение никакого вообще не может быть. Наука – это предсказание, это четкие… На нефть, так же, как и зарплата, это все вот из этих темных областей. Да, если как-то еще психологию можно наука назвать, все-таки ее изучают, да, пытаются там что-то, какие-то взаимодействия, и иногда, в общем-то, интересные такие выводы и направления получаются, где, да, многое подтверждается, вот это вырастает из этого, вот поэтому можно предсказать вот это и так далее. А тут и конкретно просто там зачесалось левое ухо у Ротшильда, да, он там трубку приложил почесать, и что-то там брякнул случайно, а там услышали и сказали, все, баррель будет стоить столько-то. И вот вам все прогнозы огромнейшей страны коту под хвост. Поэтому про науку все правильно сказал. А по поводу там как-то расшифровывать, давайте оставим это на самом деле нашим радиослушателям, давайте уж по буквице сходите, расшифруйте, что такое наука. И образование, когда здесь слово образование, все-таки образование можно преподносить или, вернее сказать, понимать двояко. Как образование самого человека, так образование, ну, как вот внутри себя, да, как и образование человека во внешность, то есть внешнее. То есть он формируется внутри, то есть закладывается в него образ. Кто-то помогает, у него папа с мамой, закладывает в него образ. Ну, как правило, образованием занимается мужчина все-таки, да? Накладывает образ. Вот, то, что больше свойственно нашим родовичам. А образование еще имеется в виду внешнее проявление вот этого заложенного образа внешне. То есть, как формируется там еще сочетание с внешним миром и так далее. Поэтому здесь тоже очень интересный момент. Не так все однозначно. Но, во всяком случае, образование – это наше, а вот экономика, так называемая, это не наше, это однозначно. Так, ну что, какие-то будут дополнения или уже вперед с песнями «Шашки на голову» и до лесу? Общую канву мы разобрали, там, может быть, по вопросам какие-то еще там проявятся грани. Хорошо, напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата. Чат находится на сайте Народного славянского радио. Если вы еще не знаете, где это такое находится и не можете набрать slavomir.org по-английски, то в этом случае набирайте в любом поисковике «Народное славянское радио». Попадаете на сайт, ищите слово «небольшой чат», нажимаете на него, придумываете себе логин-пароль, чтобы зарегистрироваться, и дальше его не забывайте. После этого становитесь полноценным пользователем чата, можете общаться со своими друзьями, свободное от работы время, делиться своими какими-то новостями. И если идет живой эфир, можете задать вопросы в наш эфир. А мы будем с радостью эти вопросы принимать и по возможности на них отвечать. Ну уж как отвечаем, не судите нас строго. Пианист играет как умеет. Давай начнем с вопроса от сэра Ежика. Вопрос в эфир. Здравия, Сурияр. День Бога Велеса – это 37-й день месяца в юг и стуже. А сегодня только 21-е. Или я что-то не знаю. Почему такая разница во времени 16 дней? Так во многих ты как раз в этом, ты в самом начале коснулся, что есть календарь такой, есть календарь другой. Но просто по древнему вот Велесов день – это середина зимы. Казалось бы, да, уже февраль у нас, но вот как бы предки тут не путали, говорили, что почему я-то придерживаюсь все-таки не столько календарных, наверное, дат, а вот у меня есть четыре лика Цвинтовита: Коляда, Ярила, Купала, Дашбог, Корс и Цвинтовит, переходящий через Ина опять Коляда. И они четко мы понимаем, в какие дни это происходит. И, собственно говоря, вот 21-22 декабря это Карачун, 21-22 марта, как правило, сейчас все время попадаем, это Камоедица-Масленица, 21-22 июня это Купала, когда Ярила становится Дашбогом. И Хорс, Таусень, это 21-22 сентября. То, что по солнцу, потому что как бы в основе наши предки, как земледельцы, они очень четко отслеживали движение солнца. А когда вот у нас юлианский и григорианский календари, почему у нас вот возникает Старый Новый Год, Рождество, там Водокрест, если, допустим, по старому это 6-7 января, по христианскому, вот уже как бы более позднему, он на две недели, вот на 16 дней позже, все идем там 19 число, 20 тут песня. Поэтому тут, с одной стороны, нет противоречия, а с другой стороны, я говорю, я исхожу из того, что вот, поднимаю глаза к небесам и как-то и понимаю, где находится солнце, и так как все мы и с одной стороны и были и кочевниками, и скотоводами, и земледельцами, но все наши циклы жизненные, они были четко совершенно привязаны к солнцу. И в данном случае поэтому сегодня, исходя из календаря, привязанного к солнечному движению, сегодня вот Велесов день, 11 февраля. Я хочу напомнить, что календарей достаточно большое количество было на Руси, поскольку я уже говорил, что Русь и Россия, и вообще славянский мир, они достаточно протяженные по территориям, и поэтому были изменения, какие-то нововведения, плюс по времени очень большие промежутки, и исходя из этого, были различные традиции, они сохранились. Плюс есть реставрационные традиции, которые появились не очень давно, когда было взято за основу какие-то упоминания о чем-либо, и в этом случае, наверное, никаких здесь противоречий нет. Просто есть такое представление, что мы живем по солнцу, это вполне приемлемо, я его нисколько не отвергаю, и мне оно по душе. Есть представление о том, что вот в этот день прилетели наши пращуры сюда, с этого дня ведется, грубо говоря, вот наши там календарные все дела. Это тоже я не отвергаю, я тоже принимаю. Есть другие варианты, которые тоже не отвергаю, потому что любая традиция, она заслуживает уважения. И я почитаю, отношусь с почтением ко всем нашим традициям. И считаю, что кто ломает копья на этом, тот льет воду на мельницу наших врагов. Нам сейчас необходимо не сражаться друг с другом за то, чья традиция лучше. Это то же самое, как сражаться, чей папа или мама лучше. А просто понимать, что если человеку это помогает, и не противоречит простому нашему постулату «жить по совести, в ладу с природой, свято чтить предков, да, наших и богов», то в этом случае мы живем в одной и той же канве, в одной и той же парадигме. А вот когда вы отпразднуете какой-то день, на сегодня или завтра, или через 10 дней, это уже ваше личное дело, на мой взгляд. Вы не взрываете Вселенную, да, вы не уничтожаете мир людской, вы живете по совести. Все. Я считаю, что вот этот подход более правильный. Мой брат тот, кто живет по совести, в первую очередь. А совесть мы знаем, кому она все-таки больше подходит. Вот давайте от этого отталкиваться и не будем с друг другом по таким делам, как бы так, расправу учинять. Дополни, можно, да, Тонечка Лука? Да уж, давай, конечно. Да. Смысл, я говорю, что как вот по старым временам, да, люди зажигали, ну вот, условно, там, жрецы, ведающие, волхвы, там, они зажигали огонь каждый день, и каждый день приносили требы богам. Вот, если у нас есть два дня почтить древнего бога вещего, почему нет? Почему нет? Просто тут нет противоречия. Единственное, что как, в общем-то, люди достаточно хорошо ведающие говорят, что да, в какие-то дни совпадение, оно настолько четкое, что условно открываются небеса очень высокого уровня, почему надо стараться обряд делать именно в этот день, чтобы получить, ну, как бы, чтобы создать наибольшее, как бы, по уровню деяния. Вот, если не в том плане получить или это, а именно создать деяние более высокого уровня. Просто мы еще только-только к этому подходим. Поэтому тут сейчас нет упираться, нет необходимости упираться в то или иное. Почему? Потому что ведущие собираются, кола ведущих крепнет. И у меня есть безусловная уверенность стопроцентная, что вышняя правда, она все равно будет в родах наших явлений. Я с тобой согласен с тем, что если куплен билет на самолет или поезд, надо приходить в это время, чтобы указанное там за какое-то время, для того, чтобы на этот поезд или самолет попасть. Иначе можно прийти через день, например, или через два дня и пытаться сунуть контролеру, пропустите меня на взлетную полосу, там вот меня самолет ждет. Скажет, что, парень, смотри, у тебя там дата указана, он уже улетел два дня назад. Вот. Здесь просто немножко другая ситуация. Если мы говорим именно по... то, что ты говоришь про больше к энергетике связано, что вот солнышко вот сейчас, ты посмотрел на небо, ага, все, вот, значит, я вот в этот день, и все хорошо, замечательно. Абсолютно с тобой согласен. Если мы говорим о высших сущностях, которые не имеют пределов во времени и прохождение через всемирие, учитывая те качества, которыми они обладают, и те возможности, которые у них есть, то здесь не все так однозначно. Но с чем я не могу не согласиться, то, что в дальнейшем так или иначе это все будет у нас проявляться. И я думаю, правда восторжествует, и в конечном итоге мы поймем, когда, чего и нужно делать. Сейчас не время рассуждать, чей папа был прав. Сейчас время понимать, что это у нас было. Это первый шаг. Для начала просто понять. Сейчас неправды нет просто. Есть как бы видение, пока оно потихоньку собирается. Да, поэтому я говорю, сейчас вот я уважаю. Подходят ребята, говорят, вот мы празднуем. Говорю, ой, как здорово. Лишний раз я не скажу слава там, какому-то нашему древнему богу. А почему бы нет? Если он наш бог, если он древний, для него нет пределов. Он мое славление услышит. Он мое почитание будет знать. И мне будет приятно, что я лишний раз вспомнился, вернее, лишнего здесь не может быть, в очередной раз вспомнил своего одного из своих пращуров. Что же здесь может быть плохого? Если, например, у моей мамы день рождения вот такого-то числа, такого-то месяца, что это означает? Я не буду ее славить и говорить, звонить, например, по телефону и говорить, мам, как ты себя чувствуешь? Какие у тебя дела? Что, о чем думаешь? Или у моего знакомого, или у моего хорошего друга. Что, я не могу им позвонить и сказать? Слушай, здрав будь, товарищ! Как твои дела? Отлично. Здрав будь, друг. Как твои дела? Отлично. И так далее. Так что здесь не все однозначно и не все так просто. Поэтому надо чуть-чуть пошире здесь понимать. А то, что праздновать лучше в те дни, когда есть, то, что говорят, такая центр силы, место силы, уровень силы, энергетики, абсолютно согласен. Вот есть и это, и есть другое. И мы должны это все осознавать. В том и заключается наше ведание, знание. А не просто так, что кто-то нам что-то сказал, потому что у него там пятка зачесалась. Давайте дальше плясать. Хорошо? Вадя, вопрос в эфир. Здравия. Расскажите, пожалуйста, как, на каком этапе, каким образом произошло искажение понятия веры, веда, то бишь связь с нашими родными богами, кем и с какой целью это было сделано, почему позволено? Спасибо. Вот мне кажется, на первый вариант это отвечать, это риторика будет, а вот почему это позволено будет, вот здесь можно что-то уточнить. Ну, я все-таки немножко и по первому скажу, почему. Потому что когда все-таки предки наши пребывали в достаточной чистоте восприятия, вот, у них вера как раз имела в основе своей вот это значение, которое мы сегодня разбирали. Когда инородные нам принесли, они, как сказать, взяли это слово «вера» и как бы отнесли в область религиозных проявлений. Вот, и все. И постепенно размылось само по себе понятие, оно повисло. Это старая вера, это новая вера, это вот христианская вера, это славянская вера. Вот. А вера, она, как сказать, в данном случае не определяется вот этим внешним словом или неким внешним действием. Так, ну а почему же было позволено-то? Искажение, изменения? Позволено вот все время, да, не все время, очень часто. Вот вы такие там, ну... Да, вы такие крутые, все там ведали, знали, да. И вдруг позволили. Все такие великомногомудрые, чего же вы там вот про это самое, все-все-все. Ну, смысл примерно такой, как сказать. Вот есть сильная держава, да, есть у нее сильные понимающие ведущие, есть у нее, как сказать, сильные воины. И она в себе уверена, она держит свою землю, и, собственно говоря, если с этих пределов куда-то бросается как бы суровый взгляд, то вороги приседают и стараются не шевелиться, чтобы их не заметили. И все вроде бы хорошо, но закон времени таков, что количество, оно может, как сказать, не успеть перейти в более высокое качество. И постепенно ведающие слабеют, витязи без ратных побед тоже теряют навыки. А все вроде бы хорошо, и, как сказать, и столы полны, и поля обработаны, и детишек много, и жены в парче, да в хороших тканях ходят. А ворог-то не дремлет, ворог-то готовит свое прохождение. И в какой-то момент получилось, что ведающие потеряли вот этот момент правды. И, собственно говоря, если из той истории, которую нам излагает, то мы могли бы это обозначить как время захвата власти рюриками, потому что как бы были родовые князья отстранены и убиты большей частью. И право ведающих на высшее слово ведающим было утрачено. Почему? Потому что по закону времени связь на тот момент уже ослабела. Почему я говорю, что условно 9 век не является высшей точкой нашей родовой традиции. Поэтому те рода, которые слабеют, те, которые теряют связь с небесами, в общем-то, у них шансов остается очень немного сохраниться в том виде, в котором им бы хотелось. Поэтому мы не будем порицать предков наших, просто там, где они споткнулись, мы уже должны стоять твердо и знать свой ход однозначно. Согласен с тобой с тем, что если слабеет что-то, то оно, как правило, на земле уничтожается. Так устроена эта жизнь. На мой взгляд, здесь надо все-таки подойти не просто так вот примитивно, что ослабили рода. Ведь были причины, почему эти рода ослабили и что-то повлияло. На мой взгляд, здесь как в анекдоте. Начну, вернее, с анекдота, а дальше выведу. Когда один спрашивает другого: селедка свежая? Свежая, говорит, только что плавала. А что не дергается, спит она? А почему запах такой плохой? А ты себя всегда во сне контролируешь? Вот из этой же серии. Дело в том, что разные периоды жизни есть на Земле. И есть рассвет, есть день, есть закат, есть ночь. В ночи очень часто производятся какие-то действия, не всегда хорошие для других людей. То есть воровство, убийство, поджоги, ограбления и многое другое. Ночью нападают часто вороги. Так вот, если мы смотрим не только на день и ночь в нашем представлении, а еще и на галактические, может быть, вселенские дни и ночи, то в этом случае мы должны понимать, что, исходя из этого всего, также и активируются какие-то силы темные, какие-то светлые силы, наоборот, грубо говоря, засыпают, активность их уменьшается. И мозг человека, животного, любого другого существа, они подчиняются этим всем влияниям. И поэтому наступает момент, когда что-то происходит такое, когда, ну, кто-то приходит, и, как ты даже сказал, начинает творить свои беззакония. Но это можно воспринимать просто как эпизодичность, которая вот так построена в нашей системе Солнечной или нашей галактике. А можно воспринимать на более высоком уровне, на то, что есть период обучения, есть период взросления, усвоения информации, а есть период сдачи экзаменов. Так вот, скажем так, что наступил в свое время момент сдачи экзаменов, когда нужно было сдавать экзамены, и, скажем так, проверка на вшивость многие не прошли. Но если бы это было просто, как перерезали всех, вошли, как это представляют в упрощенном виде, тогда давно уже ничего не осталось от того, о чем мы сейчас говорим. Пора экзаменов прошла, наступает пора опять подготовки к новым экзаменам, а для того, чтобы подготовка прошла, необходимо взрастить количество учеников, необходимо дать количество нужных знаний, перевести их на уровень понимания, и будет все дальше по той же самой круговерти, которая была не нами, не, может быть, и нами когда-то закручена давным-давно. И поэтому здесь не все так однозначно. Ведическая культура тем и хороша, что мы представляем мир во всех его плоскостях. Вот это всемирие, отражение всемирия, хотя мы пытаемся его уловить, понять. А не так, что вот было так и иначе. Вот так и по-другому не может быть. На этих словах давай прервемся на музыкальную коротенькую паузу, минута 40, и дальше продолжим разбирать вопросы. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 21 день месяца Юг и Стужи, пятница 7524 лета. По одному из современных, 11 февраля 2016 года, четверг. Школа родовой мудрости и главный ведущий Сурьер. Отвечаем мы на вопросы, которые поступили за время эфира в наш чат. Напомню, что чат на Народном славянском радио. Один раз регистрируйтесь, и дальше вы полноценный уже пользователь, можете задать вопросы, общаться с друзьями и так далее. Вопрос в эфир. О древности почти все люди расы следовали вере через, правильно написано слово «вера» имеется в виду, то есть были ведущими. Потом в силу некоторых причин отстранились от богов предков, отключились от источника божественного света, ушли во мрак невежества. Кое-кто из ныне живущих потомков белых людей заинтересовались постепенным возрождением старых традиций и возвращением к вере. Но порой наблюдается некоторый фанатизм, то есть внешнее копирование традиций, ритуалов без достаточного осмотрения своих действий. Некоторые особо рьяные поклонники славянства твердят, что у нас не было религии. Да, это верно, однако нужно признать тот факт, что мы перешли из потока божественного света, и чтобы вернуться к вере, нужно пройти краткий или более длительный этап религии. В этом нет ничего плохого, если вдуматься в суть происходящего более тщательно. Может ли Сурьер прокомментировать это? Отчасти ты уже прокомментировал, поэтому буквально коротенько там несколько слов добавь, пожалуйста. Ну, тут и вопрос, и ответ одновременно. Все, что ты прочитал, содержит, да. Тут я скажу, да, на сегодняшний день нам необходимо понять, в чем религиозные наши проявления могут быть, для того, чтобы веру ведания восстановить. Ну, то бишь, должны быть понятны ходы, делания и само по себе движение. Поэтому, да, на сегодняшний день надо понять, что большая часть сначала пребывает в религиозном, ну, то бишь, делание обрядовое, и то, которое вот, позволяет человеку в большей степени погрузиться в обычаи, погрузиться в нашу традицию, да, потому что если ты пребываешь в воде, то, значит, ты сухим оттуда не выйдешь, как правило. Ты пропитываешься и постепенно меняешься. В данном случае внешняя вода – это вот религиозная составляющая. Так. Понятно. Сухим не выйду, но сухой могу выйти. Это когда у тебя будет, как это в сказке, про как Иванушка Дурачок за чудом ходил, да, когда он вышел сухой из воды. Дальше Вадя задает вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение вере, как в общении, связи с богами вместо время и четкость? Место, время и четкость обращения к конкретному богу, обряд и т.п. Какие еще моменты важны? Спасибо. Мы тоже об этом уже поговорили, так что, если есть что добавить, добавляй. Ну, в общих чертах, да, я говорю, что да, надо стараться следовать Кологоду. Ну, это вот в данном случае мое мнение, что в какие-то... тут же вопрос, что у нас Всемирье включает с одной стороны Землю, с другой стороны видимое нами Солнце, с другой стороны маловидимое нами галактику, и с другой стороны маловоспринимаемое нами Вселенную, да, мы можем так сказать. Все пронизано единым принципом. Просто в какой-то момент силы движутся так, в какой-то момент силы движутся по-другому. Поэтому надо либо обращаться, находить людей ведущих, которые подскажут, в какие дни лучше к кому из богов обращаться, либо, ну, там, по мере своего понимания, по наличию какого-либо коляды дара, календаря, делать вот это дело, не обращаться к богам, потому что основное тут как раз для нас это само по себе обращение, славление богов, поджигание огня как один из элементов обрядовой практики культуры. Как-то мы общались с одним человеком и, в общем-то, сошлись с такого мнения, что вот если мы ведем наш род от предков, которые сюда прибыли на землю, которые сами уже давным-давно стали богами в нашем представлении, потому что достигли уже намного выше уровня, нежели чем мы, хотя находились в то время уже на более высоком уровне, как мне кажется, чем мы сейчас находимся, то в этом случае, скорее всего, им не приходилось, общаясь со своими родичами, удаленными богами, разжигать костры. Скорее всего, у них были какие-то приспособления или качества, что просто помыслил и пообщался, да, или там, как сейчас взяли сотовый телефон, набрали кнопочку, код какой-то нажали, и можешь общаться, или там видео, изображение, голограммы и все остальное. Вот, но поскольку мы потеряли, или утеряли, или закрыли, или кто-то нам помог закрыть какие-то качества, то в этом случае нам необходимо прибегать к каким-то стихиям. Или желательно прибегать к каким-то стихиям. Вот когда вы достигнете уровня того, на котором находились наши предки, что мысленно сможете общаться напрямую не с точки зрения шизофрении, а с точки зрения реального общения с нашими предками-богами, вот это будет как раз показатель того, что обрядовость вам уже не нужна. А на сегодняшний момент обрядовость в том или ином плане все-таки на сегодняшний момент большинству людей, опять же, хорошо или плохо, я не берусь говорить, но, на мой взгляд, она пока еще нужна. Давайте... Алексей, я уточню немножко, да, тут терминологически, опять же, скажи, потому что религиозная составляющая, да, она подразумевает в себе обряд. Ну, обряд, потому что, вот как ведающие говорят, в какой-то момент ты, говорит, дойдешь до того, что все твое движение по жизни, и оно и будет обрядом бесконечным. Обряд в данном случае оба ряда, когда ты сознаешь свое бытие в яви и сознаешь свое высшее составляющее, которое соединяется с богами по праве. Вот, собственно говоря, что такое обряд в своем высшем проявлении. Поэтому обряд это не есть в данном случае элемент религиозности, потому что да, по внешней форме это как бы составляющая религиозная, а по смысловой это вот безусловная связь. То есть, грубо говоря, чтобы провести какую-то обрядовость, недостаточно разжигать костер, недостаточно бить в бубны, прыгать вокруг костра. Да, это графический спектакль, а к обряду может быть не иметь никакого отношения, потому что обряд начинается только с того момента, когда, собственно говоря, поток пошел, и связь с каким-то уровнем небес установлена. Вот каким образом человек сможет эту связь останавливать, это уже зависит от уровня развития самого этого человека. Вот о чем я как раз и говорил, и ты подтвердил своими словами это. То есть вполне возможно, что кто-то уже у нас сейчас есть, ну даже не вполне возможно, а есть такие люди, которые без видимой многим вот этой вот обрядовости культовой, да, как сейчас привыкли, там надо свечку зажечь, надо крестиком помахать, кадилом или костер разжечь, попрыгать вокруг него, там бубном какие-то слова произнести, они просто находятся в этом состоянии постоянно. Этот канал никогда не перекрывался, и они общаются напрямую, спрашивают и получают ответы. Вот это и есть высшее проявление той обрядовости, того обряда, о котором мы сейчас говорим, и к которому мы хотим, чтобы все наши родичи, они пришли в конце концов. А не просто там разжигание костра и хлопывание там или что-то еще, я не знаю, каких-то произношений слов, сотрясание воздуха. Вот это самое ценное. Понимание, ведание. Вот как раз в этом и отражается ведание. Давай дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытича. Объясните, пожалуйста, что обычному человеку могут дать веды? И может ли он самостоятельно, не зная о ведах, получить доступ к истоку и получить все то, что дают веды? Как сказать, без посредника? Ну, как сказать... Теоретически, конечно, это возможно, так мы в сегодняшнем эфире как раз этого касаешься, да, ты достиг какого-то уровня чистоты сердца своего, вышние радовичи, боги родные, узрели свет, который ты излучаешь, принимая его с небес, они начинают там в той или иной степени с тобой взаимодействовать. И, конечно, ты получишь всю полноту доступного или там помещающегося в тебя знания о веде неписанной, о исконе родовом. Но, как сказать, это красиво звучит, как правило, я не видел таких людей, которые, не практикуя долго, не имея в той или иной степени наставника, чтобы они дошли до этого состояния. Ну, как, не теоретически, оно возможно, но вопрос такой, что не надо впадать в иллюзию, что именно вы тут тот великий избранный, который пройдет этот путь и перейдет эту стремнину на своих, как правило, я не про вас говорю, а в целом, слабых ножках. В любом случае, так или иначе, если человек начинает ведать этот мир, он в веду неписанную так или иначе попадает, он так или иначе начинает из нее что-то брать. Вопрос только, это ощущение у него, что он что-то начал ощущать, само какой-то обман или все-таки это реальное? Поэтому здесь надо включать те факторы здравомыслия, о которых часто говорят наши известные люди в славянском мире. Вот есть три фактора здравомыслия, не буду их перечислять, я думаю, поищите и поймете, о чем я говорю. Следующий вопрос, Ёлка, вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, влияет ли крещение и отношение креста на ребенка? Стою перед сложным вопросом, ребенка пытаются родственники крестить, угрозами, шантажом, любыми способами пытаются заставить это сделать. Может ли от этого что-то перекрыться или это просто обряд на ребенка и сознание не повлияет никак на ребенка? Ну, как сказать, на сегодняшний день достаточно мало кто из служителей этой конфессии может делать ритуал в той полноте, что, как сказать, делать как бы ребенку определенное духовное обрезание, скажем так, и подключение его к эгрегору. Вот этого иноверия, а греко-кафолической церкви. А в то же время там есть достаточно много таких внешних проявлений. Ну вот, чем кормят ребенка, что его заставляют съесть, там что-то еще. Все эти вещи, они, в общем-то, на самом деле могут быть ударом по духовной составляющей, потому что данная конфессия, она все-таки во многом как бы включает в себя культ поклонения мертвому телу. Вот, и, а мертвое тело, оно не несет в себе живы в том ключе, что не является созидающей само по себе, а уже ушедшего с бытия некой составляющей. Поэтому, если у вас есть возможность как-то уговорить, или там, я не предлагаю там в какую-то вступать в войну со своими родственниками, ну, пытаться до них донести, что где находится Бог. Он не в церкви, он не в машине какой-то ездит, он не живет в теремах, палатах, он все время здесь. И, собственно говоря, обращение к живым богам или к живому Богу, как там более принято, оно может происходить в любом месте. И этого достаточно. И даже по старой традиции, даже по греко-католической, условно, в той или иной степени от физического сохранения, там глава семьи, он вот этот обряд, ритуал может сделать сам дома, точно так же посвятив как бы предков, там, ну, какие-то буквально минимальные ритуальные действия произведя. Так что тут нет как бы такой. Если есть возможность это не делать, то лучше, наверное, это не делать. Я бы не стал так как-то резко заявлять, почему? Потому что у каждого человека есть свои представления, мы с своей стороны не можем что-то навязывать. С другой стороны, мы отвечаем на вопрос, поэтому вот примите этот ответ, как он и есть. Дело в том, что, давайте подумаем так, а Иисус какой вообще в возрасте крестился сам? Вот давайте подумаем, а почему в этом возрасте он крестился, а почему не младенцем его крестили? Почему именно так все случилось? Дело в том, что есть возраст сознания, когда человек уже берет ответственность за себя, за свою жизнь. Это первое. И, на мой взгляд, ему тогда необходимо уже, когда он начинает что-то осознавать, принимать решение. Сюда ему идти, остаться на месте или вообще повернуть вспять. Это первое. Второе. У ребенка есть папа с мамой. Папа с мамой определяют жизнь. Они берут ответственность за ребенка. Определяют жизнь ребенка на первых его порах, пока он не стал самостоятельным. Поэтому у меня есть много знакомых, которые, не являясь ни родноверами, ни там, старообрядцами, староверами, они находятся вот в современной христианской в таком окружении. Но они сказали: до тех пор, пока я папой являюсь и мамой, вот мы являемся этому ребенку, никто не имеет права нам навязывать, когда нам крестить ребенка. И вот мы сами примем решение, крестить нам или не крестить. Если крестить, когда? Вот это вот более, мне кажется, здравый подход. И такие люди, они берут на себя полную ответственность. И естественно, что в этом случае они с ребенком как-то так вот, ну, общаются на более правильных, мне кажется, устоях. То есть они еще и за него берут ответственность перед другими окружающими людьми, а не только перед собой. Так что вот об этом надо поговорить. А вот разговор о том, чей Бог правильный, чей Бог неправильный, как, это, наверное, приведет только больше конфронтации. Здесь надо понимать, что есть ответственность, вы на себя ее берете. А дальше можете оперировать тем, что сам Иисус был крещен не в младенчестве, и можете не оперировать, это уже ваше дело. В общем, решайте сами. Следующий вопрос. Здравия всем, Валерий из Германии. Вопрос Сальеру. А? Согласен с тобой, Алексей, да, более взвешенная позиция, тут не вопрос, да. Угу. Вопрос к Сурьеру из Германии, от Валерия из Германии к Сурьеру. Первое. Может ли ведущий поделиться информацией о влиянии уровня продуктов питания на развитие духовное? И второе. Ваше личное отношение к человеческому страху? Благодарствую. Ну, продукты питания, наверное, все же сейчас ходят в универсамы, попадают еще, и как, там не надо далеко ходить, по большому счету, большую часть продуктов там, как бы, конечно, у меня есть очень большое подозрение, что не все там выписывают, как должно быть по закону, но все равно достаточно много из ингредиентов там прописано. Получается, что большая часть того, что там продается, это, как правило, химические некие соединения там, в той или иной степени разбавлены условно съедобными продуктами. Поэтому смысл такой, что если мы едим живую какую-то продукцию там, с грядки, там, с дерева, еще что-то, то, что наполнено светом сурьи, солнца нашего, и наполненное силой живы и наполненной силой земли, И как бы мы находимся с этим всем, что произрастает естественным путем в доброй симбиотической, скажем так, связи, которая мы помогаем деревьям, деревья помогают нам, и мы в единстве как бы живем, выживаем и, собственно говоря, наполняемся здоровьем. И, соответственно, если вы берете как бы некой химической составляющей, которая не наполнена солнечным светом, по большому счету мы точно так же там поедая все, что выросло на наших грядках, на наших деревьях, мы как бы в той или иной степени или вообще в полной степени потребляем и солнце в том числе. А эта вся химия, она не несет в себе ни силы земли, ни свет солнца. Соответственно, говорит, там часто употребляется, мы есть то, что мы едим. Ну, в большой степени это так и есть, потому что наша чувственная составляющая, возможность взращивания своей веры, она в этом плане достаточно сильно проседает, включая наше здоровье и все остальное. Поэтому это вот что касаемо. А то, что касаемо страха, это, как сказать, там нет просто определенной уверенности в том, что жизнь течет правильно. Вот. А для того, чтобы эта уверенность получилась, надо взращивать в себе веру, потому что тогда, как сказать, вы будете воспринимать жизнь не через некое узкое восприятие там, навязанных вам представлений там, о страхе смерти. В основном, что такое страх? Страх смерти, как правило. То есть вы поймете, что смена меры не есть ни начало, ни конец. Это просто одна из фаз. И все мы, как сказать, эту меру будем разделять. Ничего в этом страшного нет, просто к этому надо всю жизнь правильно относиться, готовиться и воспринимать эту жизнь. Тогда и страх, по большому счету, растворится чуть раньше, чуть позже. Надо дополнить, что первое, древнее слово «страх» никакого отношения к страху, который сейчас есть, не имеет. Это сохранился страх Божий, это не то, что трепещат перед Богом. Это в церковь вошло сейчас как трепещание перед Богом, поклонение. Страх – это все-таки несколько другое. Вот, это первое. А во-вторых, есть человеческий страх, а есть животный страх. Вот поскольку у нас большинство людей живут на уровне животных, то в этом случае воспринимается страх именно животный. Животный страх – это самосохранение. А страх, которые имеются в виду божественные, древнейшие, это несколько другое, там никакого преклонения, дрожи в ногах нету. Вот это надо тоже понимать. Поэтому надо понять, о каком страхе говорить, о животном. Ну, тогда, в общем-то, Сурьер и я, мне кажется, пояснили, что это такое. Давай дальше. Ярогор, вопрос в эфир. Сурьер, а почему ты говоришь «кологод»? А как надо сказать? «Колоход»? Нет, вопрос, я не знаю, как он тебя спросил, будь добр ответить. Просто, как сказать, в той терминологии, да, в том понятийном ряду, в котором мы находимся, мы круг, как правило, называем коло. Вот. И коло-год подразумевает круглый год, то бишь круглый год движения Солнца по своему от апогея к перигею и дальше. Так, следующий вопрос от Вади. Вера уместна только в контексте богов или вера в своей небесный, в небесный род свой, бабушка, прадед и тому подобное, тоже нужна и уместна? Ну, естественно, потому что тут у нас нет разделения. У нас есть как бы некое, тут в определенной степени условное понятие, род небесный и род земной. Подразумевает, что мы живущие в яве, род земной. А боги, светлые предки наши и все предки по роду, они в той или иной степени относятся к роду небесному. Просто вот этот элемент как бы шаткой грани между славью, явью и навью, он постоянно течет, меняется. И поэтому, когда мы говорим род земной, подразумевает, что наши предки, бывшие родом земным, бывшие прежде нас в яве, меру свою бытия здесь выбрали, собрали свою силу, свое понимание и взошли выше в славе и стали по праве вместе с богами родными. И, соответственно, так как мы с ними связаны и по крови, и по бытию, и по коловращению, потому что, условно, как у нас через 3-4 колена предок может прийти и вновь воплотиться в своих правнуках. соответственно, у нас вот это коло вращения никуда не исчезает. Поэтому, когда мы славим своих предков, предков своего рода, тут нет никаких противоречий, когда мы славим старших богов, скажем так. Хорошо, вторая часть этого вопроса. В контексте небесного рода мужские знания у мужчин, а женские у женщин? Спасибо. Да нет, такого разделения нет, что мужские знания у мужчин, а женские у женщин. Потому что Веда, она включает в себя и то, что можно было назвать женским кодом, и то, что можно было бы назвать мужским кодом. Просто какие-то вещи, ну так вот как по... Изначально, как было у женщин, немножко по-другому устроено тело, по-другому устроено зрение, по-другому устроено чувственное восприятие, чем у мужчин. Там просто у нас один из эфиров посвящен, вот это мы как бы разберем это более подробно. А так знания просто какие-то основы, они, безусловно, для всех едины. Какие-то вещи там женщина выполняет по-своему, мужчина по-своему, тут нет противоречий. Угу. Так, вопрос от Рукоинона. Вопрос эфира. Сурия, то зашла речь в чате о количестве мерности человеческого тела. Сколько оно имеет мерности, на твой взгляд? Наверное, просто тут, я боюсь, мы не попадем в одинаковые понятия. А давай проще ответим, что их намного больше, чем мы можем себе представить. Мне кажется, это самый простой ответ. Ну... Вот потому что если мы сейчас начнем говорить там 7, 9 и так далее, скажут, а у меня 16, вы скажете, а у меня 128. Давайте скажем, что человеческое тело, это немножечко отличается от телес, которые эфирные там, и прочие другие, и мерности, и количество мерности и так далее. Если вы попадаете, например, в Нави какую-то, то там мерности совершенно другие. Давайте вот этот вопрос мы оставим каким-нибудь на потом, потому что сейчас это Сурьер нужно уже уезжать скоро, и осталось буквально здесь несколько вопросов, которые я хочу обозначить. Игорь 18, вопрос в эфир. Сурьер ведический. Точка. Во-первых, я не понял вопроса, во-вторых, да, Сурьер ведический. Давай дальше. Виталий, вопрос Сурьер. Середина зимы – это декабрь и январь. Или я что-то путаю? Я говорю, по календарному, да, мы смотрим вот так. Ну, помните, как вот старая поговорка есть? Солнце на лето, зима на мороз. По большому счету, вот, несмотря на то, что буквально там с конца октября у нас считается практически вот зимний период, но он у нас и до вот средней полосы, и чуть севернее, я там Северный Урал, у нас практически до конца мая лежал снег, поэтому я говорю, что по-старому, именно по северной традиции, это как раз середина зимы. И потом, как бы, следующий уже Велесов день, когда он сбивает там следующий из отличий, сбивает рог Марени зиме. Поэтому тут не привязка как бы к календарному или к тому календарю, которым мы пользуемся, это вот, я говорю, опять же, привязка к земледельным делам и к самой погоде, к самой природе. Хорошо, следующий вопрос. Два вопроса осталось, не чтобы тебя не задерживать. Мишка Михайлович из Медвежьегорска. Вопрос, как зашивать пробитую ауру? Как притягивать кедры, чтобы самосилом садились? Может быть, в следующий раз этот вопрос поднимем, потому что как-то к эфиру сегодняшнему отношения не имеет. Ну да, это самое. Тут достаточно долго. Просто, во-первых, надо разобрать, что такое аура, из чего она состоит и каким образом там с ней работать. Штопать ее, ну, да? Угу. Ну а про кедры здесь тоже отдельный вопрос. Если хотите, я потом расскажу, как это делал в свое время я. Не только про кедры. Да. Игорь 18. Вопрос эфир. Сурьер, ведические знания даны очень мало. Где найти в полном объеме? Такой запрос. Просто надо их изучать, потихоньку соберете. Ну, как бы в идеальном варианте, да, найдете человека достаточно ведающего, который вам поможет. Потому что, к сожалению, большое количество книг на данную тему не несут как бы цельного знания, даже говоря о ведении. Ну, не хочу никого критиковать огульно, но вот мое мнение таково. Понятно. Значит, поэтому у нас остались... Возможности, да. Если есть возможность где-то найти ведающего человека, то постарайтесь, в общем-то, через него веду напрямую постичь там и, в общем, свое дело не обрести. На мой взгляд, сегодня найти в полной мере веды очень тяжело, проблематично, поэтому собирать их по крупицам. Собрав по крупицам, начинайте просеивать. И в этом случае у вас будет хотя бы то необходимое представление, которое у вас есть. А если вы учтете, что если вы делаете шаг навстречу богам и знаниям, то боги со своими знаниями летят к вам, бегут к вам. Поэтому было бы желание, придут к вам и знания. За это вам ручается радио, Народное Славянское радио и так далее. Давайте сейчас еще просто скажу. Ярогор, вопрос в эфир про год задавай через наш сайт. Дальше вопрос от Михаила. Михаил задает вопрос тоже про Белояра. Задавай на следующий раз и так далее. О небесном роде, вот все остальные, кто уже не успели задать, задавайте уже через сайт. Там есть, выбирайте автора, Сурияра, и вопросы ему посылайте. При следующей встрече эти вопросы я ему передаю, и мы передачу начнем с вопросов на ответы. Наверное, так сделаем, поскольку сейчас надо торопиться. Итак, время лимитированное закончилось. Да, время лимитированное тобой закончилось. Пожалуйста, пару слов нашим радиослушателям, и мы тебя отпускаем. Хорошо. Ну, благодарствую всем родовичам, всем друзьям, которые были с нами в эфире. Не забывайте то, что надо поддерживать наших светочей, поддерживать тех, кто старается доносить добрые, вечные, светлые до вас через радио. И поздравляю еще раз всех все-таки с Велесом днем, потому что вещий лес, Велес, вещий Бог, он очень большой уровень мудрости в себе несет. И по большому счету, согласно нашему обычаю, нашей традиции, он есть тот, кто встречает родовичей, которые меру свою яви выбрали и отправились уже на Навные луга. Вот даже поэтому надо не забывать о том, что путь его идет большей частью в Нави, но мы точно так же с Нави все время во взаимодействии. Поэтому слава Велесу, слава роду небесному. Вечная слава, ты можешь уже прерываться, выходить из эфира. Благодарю тебя за участие. Собирайся в дальний путь, спеха тебе в помощь и светлых богов в помощь. А нашим радиослушателям просто от себя скажу, пока Сурьер тоже отключился от нас, что традиции, еще раз повторю, достаточно большое количество. Ведущих людей в традициях, к сожалению, не так много. Поэтому, когда у нас есть возможность пообщаться с человеком из любой нашей традиции, я это воспринимаю как довольно позитивное предложение для того, чтобы понять вот эту сторону, эту сторону. Даже если чем-то вы не согласны, не пытайтесь сразу что-либо отвергать или отрицать, потому что есть такой принцип полноты стакана, и если стакан полон, чем-то трудно в него что-то залить. Я это проходил в свое время сам, и вижу, как многие мучаются. Проще увеличить объемы стакана, нежели чем что-то оттуда выбрасывать. Проще потом накопленное просеивать и собирать крупицы вот того, о чем, тех знаний, о чем мы говорили. Не пытайтесь сразу просто так вот что-то отвергать. Напомню, что по одному из календарей уже наступил день бога Велеса. Велес – это не только, как многие считают, что это скотий бог, в смысле скота, за скотом там ходил или по слухам что-то там подсказывал. Это очень интересный многоплановый бог, который следил и за вратами Междумирья, что кого пускать, кого не пускать, и который делился мудростью со жрецами, волхвами и учеными. Здесь очень-очень все интересно и не так все примитивно, как иногда кто-то себе представляет. И легенды с Велесом существуют, и предания с Велесом существуют, и во многих народах. Так что это все не просто так. Если какие-то у вас возникли вопросы по сегодняшнему нашему эфиру или какому-то человеку, то, пожалуйста, не стесняйтесь. У нас есть форум обратной связи, у нас есть страница авторов, где вы можете на эту форум обратной связи попасть. Там выбираете того, кто вас интересует, можете задавать ему вопрос. И в этом случае при следующем эфире мы эти вопросы будем задавать. В общем-то, все, что я хотел сказать, вам сказал. Напомню, что сегодня у нас по одному из старинных календарей, в очередной раз говорю, по одному, 21 день месяца в Юг и Стужи, 7524 лета, пятница, по одному из современных, 11 февраля 2016 года, четверг, школа родовой мудрости что есть вера, что есть веда, религия, наука. Эта тема сегодняшнего эфира была разобрана. Главный разбиратель и повествователь был Сурьер, за что ему низкий поклон. Всех вас благодарю за активное участие в сегодняшнем нашем эфире. Извините, что некоторые вопросы не прочли, потому что вот так случилось по времени лимитированным, и поиск, как говорится, не ждет Сурьера. Насим, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего-всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.